Так, сёння 29 студзеня, і у нас тут Олесь Блойчык, Зміца Цалка, Сеула Чорны, Вацько Шчымка, Павел Жут. Так, тое, што мы мінулым разам не дарабілі, у нас засталося лот і вячэрскаўскія прапановы. Ну, Клімаў сказаў, радай, кажа кампаніі, што я кажу ладаваць. І мне вельмі падабаецца. Ага, як варіант. Трохи нових пропонував. Ну що, пойдемо. Спочатку. Так, лот. Я думаю, тут ми і засядемо. Ну, може бути трошки оптимістичні. Так. Давайте, як завжди, відкинемо те, що зусім. Читати. Читаць непрымальна з прычыны таго, што ёсць слова read, якое нам трэба перакладаць абсалютна літаральна. Таму можна змяшчаць у памяці вядома словазлучэннем перакладаць тое, што называецца адным словам па-ангельску. Это толькі ў скрайнім выпадку. Грузіць, загрузіць. Першае, гэта ну, відавочны русізм. Так. Прынамсі так успрымаецца. І таму сэнсу множыць русізмы ў нашай мове. Гэта не ёсць нашая задача. Цягнуць. Тут ёсць варыянты. Зацягваць, сцягваць. Адразу скажу, што сцягваць нейкую папулярнасць усё ж такі мае. Вельмі падтрымлівае гэта, ну, напрыклад, спадар Навіцкі. Ну, сяляк. Прапагандуе. І до таго ж, Грачыш казаў, што можа быць мае сэнс падумаць наконт download upload. Стягваць. Трошки інше, мне здаецца. Ні, у сувязі просто каб яно клалася в наше рашэнне. Вось. Стягнуць, стягваць тут, зацягнуць. Вядома, ёсць пярэчанне на конт гэтага слоўца, но это ўжо я выкажу тады, калі будзем абмяркоўваць. Інакш кажучы, адразу яшчэ абнаўлю, адразу выкіну чытаць і грузіць. Запускаць, я думаю, таксама. Значыцца, далей запускаць у гэтым так спісе, я думаю, што слова шматзначнае, яно адразу праблемнае. Тым больш, што лод, это, ну, відаць, не заўсёды запусціць. Это часам просто запусціць, пакласці ў памяць, каб яно там сядзела. Вось. Таму кантэкстуальныя праблемы могуць узнікаць, але, думаю, пакуль што выкідаць зарана, нам трэба некую, відаць, сур'ёзнейшую аргументацыю тут падаць. І калі адвесці запускаць, то ну, мяркую, што варта, каб людзі выказаліся, дастасоўваць не абсалютна непрымальна, ну, з прычыны поўнай, ну, я кантэкстуальных нават не бачу сітуацыяў, калі гэта кантэкстуальна будзе супадаць, дапускаю такое, але сам прыдумаць не магу. Узвальваць, узваліць. Мы являем программу, узваливаем, почекайте, пока не узвалится программа. Значится, узваливать, тут и шли от литерального значения слова узваливать. Ну, вот это. Але лод, это узваливать в одном со значением, это несомненно узваливать. Может, в интернет, ну... В интернет значение не, но я кажу про агульномовное. Часом есть сенс абстраховаться от интернет-терминологии и вернуться до неких вытока ў фармальна падысці. Я думаю, што яшчэ мы паргументуем гэта для таго, каб чалавеку не было крыўдна, што ён прапанаваў, мы так з лёту. Апрацоўваць. Семантыка неадпаведная. Апрацоўваць лод і апрацоўваць, у прынцыпе, ці яны хоць ёсць хоць адзін пункт, у якім бы сыходзілася семантыка. Не здаецца. Ужо слова наліваць, пераліваць, заліваць незраўнёна больш адпавядае. То такіх словаў перамяшчэння можна назваць яшчэ дзясятак. Яны будуць мець незраўнёна большыя падставы для таго, каб тут быць, чымся слова апрацоўваць. Таким чином, три слова, якія мы выкинули просто з лёту, і застаецца ісці цяпер. Чому? Я позначив 5. Якія мы з лёту выкинули? Читаць. Грузіць. Застосовываць, узвальваць, працоўваць. Узвальваць. Ну вот узваливать, я думаю, что нам треба, ну я готовы некую большую подать аргументацию, бо формально слово узваливать в агульнамоўным значении и лод, яны сапраўды близкие. Лод, навоз, например, коли не гной, а навоз узваливать. Вось. Они там накладают еще. Там можна ўзваліць і накласці, ну так, і яшчэ неяк зрабіць. Ні, адака слова грузіць, грузілава, ведаеце. То вот гэтыя 4 словы мы выкінулі, і таму прапанова ісці ізноў па гэтым спісе і выказвацца. Давайце трохі з сэнсам, можа быць, вызначымся, таму што тут не ўсё так проста, можа быць. Лот, то бок... Насамрэч, яно адпавядае менавіта рід. У выпадку... Калі мы кажам load файл, load драйвер, да, то бок гэта чытаць і ну, запускаць хутчэй за ўсё. Тут пытанне. Карацей, звычайна ў інтэрфейсах ідзе load, save, або read, write. Насамрэч, тое ж самае. I shall be overloaded, напрыклад. Вось гэта іншы сэнс. То бок, ёсць сэнс проста чытаць у слова, да? І вось тут loading, гэта чытанне, ідзе працэсам. Loader, гэта той, хто чытае. Або прылада, якая чытае. Так, это может быть неодушевленная нация, так. Неодушевленная. И особо как-то цели будут. Я думаю, тут есть некое оттенье того, что мы не только читаем, а не еще опрацовываем. Але, звичайно, тут... Не только читаем, а еще и опрацовываем. Ну, не, кто бог... У слова лод, у думаю, то же самое, что так, а может, может быть, это то же самое читание по компьютеру, ну, в компьютерном сэнсе и без опрацовывания. Я не ведаю физики этих процессов. Потому что то же самое read, да? Ну, может и неколи было вот такое оттенье, то бок мы просто читаем, и там той же файл в неким формате, текст, да? Але мы не только его читаем, вот некий там, некий набор байтов, але и интерпретуем нек. Але это такое оттенье невеликое, и оно уже... То больше это выпадку лод и то самое, что read. Так, вот то, что отрознивается моцно, это reload. Хотя читаем на ново. Reboot это трохи інше. А rewrite. Reread. Reread, rewrite. Не, такое не. Буквально такого нема термина, так? Так. Може не где уживается, але. Reload, то бок мы, калі мы кажам там про некий драйвер, мы его выкидаем с памяти, а потом читаем знову. Так. Так, вот что у нас еще фолдики, глядите, позначены. To copy data often program code to be run into memory. И далее тут. Opposite of save. Ага. Вот тут сейв. А, вы глядите, тут одразу идет далее. Кольки там неких ресурсов використовывается. То бок лод, на кольки занята эта там система. То бок CPU лод. Да? Ага. Ось, нам треба адлюстровывать. Лод балансинг, это все. Ось, і третій сенс усталёўваць там нешта ў сістэму, але мне здаецца, гэта тут одразу идет this usage is widely considered to be incorrect. Это мне кажется, я думаю, тут, знаете, да, correct, да. Да, тут был сам Excel, например, то самое, что downvote. Тому у нас есть два сенса. Это в сигналах читания. Так. То бок load, reload, да, перечитается нормально. Ага. И вось накольки занята там система. Ага. Наскільки зайнята система частина мови яка? Это ж не діаслов. What kind of CPU load does it program give? What kind of... Фолдики ось прикладу тут есть. Это деприметник? По-англійськи кажу, это назовник. Ну вот это по-английски назовник, у этом выбрали. В этом сайте, да. The network's constantly running at 100% load. What kind of CPU load? Ваш код открыл для себя мой чёрбух. Какой ненормальная цікавость. Я думаю, нормально, котом пахнеш, видать. А вот таким чином? Ну. Он просто царится. Ну так метить. Братьба иди, видово. Ну не видово, внутривидово. Вот я на кьюб. Лод. Полюбил торбу. CPU load. CPU выступая приметником. Процессор. Нет, процессор. Это приметник. Ну, CPU load. CPU удочинение до load это приметник. Ну. Ну, адъектив, не важно. Процессорная загрузка. Например. Процессорная, так. И может, люди, давайте мы не будем взваливать всю кучу. Мы обмерковываем теперь. Есть два значения. Одно из них назовниковое. Ну не только назовниковое. Ну, там и лодинг, и лодер. Ну, зрозуміло, слово лод. Мы повинны развести, в нашем словнику это будет разведено. Коли это назовник и коли это дзеяслов. И мы это будем перекладывать разными словами. Ці гэтыя слова будуць рознакаранёвымі? Это особное питание. Як назовники наживаются? CPU. Не, просто я на самом деле в іншому сенсі тут. Перший і другий, вони різні. Вони різні. Коли це навіть різні частини мови, я знаю, що вони не можуть совпадати у значенні. Бо предикативність і предметність – це увесь світ поділений на предикативність і предметність. Це об'єкти і це те, що з ними робиться. Об'єкти – це ясно назовникам передається. Именами, вот агульная назва у лингвистики, это передается именами. Все, что с ними робится, передается предикатами. В нашем выпадку это дзеяслов. И наш, кажучи, блытать такие речи нельга. Они могут быть однокоренёвыми. Там ладовать и заладывание. Правда, слово заладывание это формальный назовник. А это на дадзены в выгляде назовника знов-таки деяние. Это, ну так скажем, форма існування предикативності ладування слова. Ну, це не характерне. Ну, є шафа і є валіця. Це два різні світи, які тільки формально можна звести, вонково можна звести. А по сутності це абсолютно різне. Тому я закликаю не мешать і вельми коректно вилучить. Мы говорим теперь про дзеяслов. Ці ёсць дзеясловныя значэнні іншыя, апроч вылучанага? Вот, English, noun. Як noun – это одно, як предикат – другое значэнне. Грузіць – падзначэнне. Далей – абцяжарваць. Обсыпать, это не наш выпадок абсолютно. Uh-huh. Обцяжарывать, это в неким сенсе, вот фигурально. Это заладовывать, это наладовывать, заладовывать. Ну, это как раз таки CPU лодинг, это насколько он занят, это насколько он обтяжает. Ну, можно так разглядать. Четвертое, заладовывать гармату, стрельбу и так далее. Заряджать написано. Ну, близкое, знову таки, значение, але оно доволі отлеглое от объектности и зусім отлеглое от того значения, яким використовується вот у гэтым прикладе по-ангельску. What kind of. Тому пропоную разглядать цепер дзяслов, а потом назовник. И идти по гэтым спісе. А потом уже поглядеть, как наше решение, насколько доброе оно прикладется. Да? Loading, loaded, там еще никаких форм и вариантов. Добренько. Зместить у памяти. Слово «змешать» шматзначное. Змешать – это и перемешать. Змешать – это с большего уменьшее. Перемещать. Это может быть place как раз таки. Мне, до речи, здається, коли мы будем на экране заместо load, там loading, то это так само... не совсем зрозуміло, что отбывается. То бок load файл, там ты не зместить, это мое значение, перемістить. У человека одразу же некое питание, куды, откуда из того, что. Тогда я потребую слово у памяти, да? Так, так. И они будут мешать просто. Так. А там пачнецца вось якая памяць, што вонкавая. Змяшчэнне? Ну, змяшчаць, змясціць у памяці, дайте, можна, ну, адкінулі. Таму што так губляць час, наверыцца. Давайте так. Вось ладаваць. Ну, ладаваць, да, рэч, семантычна. Так, а вось давайте праладаваць, скажем, трохі распавядзем, адкуль яно такое дзялась. Напрыклад, я так не сустракаў ніколі і... Ага. Ну, значит, ну, начальную слову не куюся. Ну. Не, ладаваць. Ну, ладаваць. Нават там ёсць значэнне, напрыклад, ладаваць торбу, там... А, можна это пабачыць. А пакуль вы там шукаеце, паведамляю наступнае. Наконт слова «ладаваць». Гэта германізм. Несумненны. І «лод». Это есть с того самого, откуда это ладовать, немецкая. Какая форма у немецкой мови, я сказать не могу. Але. Ладен какая-нибудь. Ну, ладен уже. Бин. Веды. Так, ладовать. Семантично вельми подыходит. Яно худше. А, ладен. Грузить, нагружать. Яно хутчэй у вялікай ступені сугучнае. Двум словам. Это па-першае. Двум словам. Яно не сугучнае, яно этымалагічна супадае з лод. Яно сугучнае гэтаму. І фармальнае яно сугучнае, у сэнсе фармальнае падабенства, толькі сугучнасць, гэта са словам лад. І вот слова ладаваць у нашым слоўніку, ладаваць, приводить у парадок, подправлять, корреспондуется со словом лад. Алия так ладоваться. Там далее есть. Рихтующийся до чего-нибудь приводит все належный парадок, уладковывать, сбираться. Угу. Ну, не, я думаю, не вельми докладно значение передали. Ладовать торбу. Ну, это просто нечем загружать. Значит, по-моему, такое значение есть у польской мовы. Это, гэты германізм ёсць. Сам я выкарыстоўваю менавіта гэты тэрмін. Яго сугучча са словам лад. Яго сугучча са словам, адпаведнае слову лод. Графічнае падабенства, бо лод пішацца не праз о, а праз оа, інакш кажучы, а гэта прысутнічае, грубо кажучы, так? А вы ведаете, что масса людей все же таки воспринимает воком. Это нормальный шлях воспринимания, это графичная реакция на графичные образы, на литеры, принамсі. Еще тут момент, який выказывается заладовать. Яно нигде ни с чем не сутыкается. У таким значении. Яно есть у словнику, але в іншем значении. Сумежным, близким. Тут можна спрачацца, але ў любым выпадку невідавочна супярэчным. Каб ладаваць было, я не ведаю. Ну, скажам, ляпіць пельмені, ну, было б цяжэй нам гэтае значэнне. А ладаваць дастаткова Пабудавана при дапамозе суфікса аваць, ава, фіналяваць, вельмі характэрная для адцягненых дзеянняў, дзеянняў, так скажам, універсальнага характару, шырока засягу семантычнага. Вельмі падтрымлівае формула даваць вячорка, і ён сказаў, што будзе пісаць допіс на конт, а? І клімаў яшчэ. І клімаў. А на гэты конт ён падае, ну, у гутарцы тэлефоннай, ён падаў такія довады, тое, што ладаваць існуе ў Скандынавіі, праходзіць там нават у фінскай мове, гэта германізм таксама ёсць у такім значэнні. Маса моваў нашага рэгіёну выкарыстоўвае гэты германізм для абазначэння таго самага. Ну, глядзіце, што я знайшоў літаратуру ўжываемую. Так, так. Так, зараз. Ладаваць вазы. Ладаваць на вазы. Меліш, ладаваць світу на другі бок вогнішча. Ладаваць людзей на фурманкі запалецькі. Ладаваць самастрэлы. Ладаваў свае пастки. Даводзіць да ладу, а дзесьці можна проста не даводзіць да ладу, а проста накладаць, змяшчаць штосьці на. Рыхтаваць фактычна нешта. Рыхтаваць. Змяшчаць. Так фактычна лоудзінг это прыкладна рыхтаванне ёсць. Ну, ў нейкім сэнсе. У нейкім сэнсе. Не, ну для нас это не праблема, улічваючы, што ў нас слова моцна не занятае семантыкаю. Каб яно мела 10 значэнняў, мы б тады... Яго ўвогуле не можам. Вот як слова змяшчаць. У руска-беларускім яго ўвогуле не маю. А ў беларуска-расійскім можа быць зразумець. Бывае там таксама цікавае значэнне. Я ім я найперш гляджу беларуска-расійскі, нават не тлумачальны. А вам не перашкаджае тое, што ў нас сецінскі гэта налады? Не, не замінае. Ні, а чаму? Наладжваць, там ёсць прыстаўка на. У нас ніколі яно не будзе супадаць. Калі мы не пачнем налады, гаварыць, што гэта лады. Няма? Ну, цікава. Ну, няма. А яно ўвогуле пакорне супадае з словам ладунак? Ладунак і ладаваць. Ладунак – гэта германізм таксама. Не, ну я разумею. Які прайшоў праз славянізацыю. Не, ну корані іх аднолькавы. Аднолькавы, канешне. Ну тады добра. Просто вы так развялі, што гэта да ладу, я зараз думаю, можа... Слова ладунак – это... Тут ладаваць са значэннем карэспандуецца лад. Лад плюс аваць. Як парадкаваць парадак, і аваць дадаецца, і ўсё, утвараецца такім чынам вельмі проста слова. Гутарка пра тое, што ладунак – это якраз выпадак, калі германізм ладаваць, змяшчаць штосьці ў пэўную форму. Ці там на нейкі транспарт, ці на паверхню нейкую. Вось. Ці... ну, скриню і гэтак далей. Ці на 2D, ці на 3D. Ці у 3D змяшчаць. Этимологічна добра. Першае ладаваць, это праводзіць парадак, так? А вот другое цікава. Складваць, прычым такая вельмі вялікая тэрыторыя. Грузіць, класці нешта цяжкае, падымаць бервёны на воз пры дапамозе лада. Вот я не здагадаўся, прызнаюся, паглядзець этимологічна. Ну. Со старапольска, это старабеларуска ладаўніца, лядаўніца, патрантаж, запазычна старапольская ладаўніца. Ну, з немецкая ладаўніца, натуральна. І ладунак, ладунак, это адсюль же. Зараз я реально. Я просто лежу, что у Польска есть ладунак, там у меня были невеликие такие суперышки. Ладунка, род патрантаж у кавалерыста, сумка для пороху, сумка. Старабеларуска ладунак, лядунак, лядунак, набой. Запазычна старапольская вадунак, ваданак. Форма жаночага роду пад уплывам сумка, торба, скрынк. Ладунка. Ладунка, ага. Добра. То бок гэта... Я горача выказваюся за слова ладаваць. Калі да гэтага далучыць, значыцца, ну, шырокую падтрымку гэтага слова падтрымання з боку нашых шырокіх кампутарных масаў, Оно реально присутнічае ўжо. Так, добра. А што ў нас атрымліваецца? Самы галоўны аргумент для мяне абсалютна неспадзяваны. Я думаю, што Вячорка таксама не здагадаўся, а так бы ён спасылаўся найперш на гэты слоўнік. Самы лепшы слоўнік беларускай мовы. Несумненна. Это несумненна, толькі ў ім слова мала. А ён да канца даведзены? Не, не даведзены. Не, але ў ім больш слова, чым якім-небудзь іншым. Арыгінальных словаў. Так, так. Не перапеваў, так як у граматычным слоўніку дзеяслова. Там аграмадная колькасць словаў, якія больш нідзе, апроч як у гэтым слоўніку не сустракаюцца. Вось. Ну, яны як бы яны лёгка ствараюцца. Прыстаўка, суфікс далучыў, усё яно паводле законаў замалёўвацца. Во, замалёўвацца. Гэтае слова не сустракаецца. Вот вы возьмеце замалёўвацца, інфінітыў любую форму асабовую. І вы пабачыце, што больш ні ў якіх кантэкстах яго няма. Я наўмысна гэта. І семіталогія, па-моему, семіталогія нема нідзе, толькі спасылка на тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Так, а што ў нас з рэлоад у гэтым выпадку? А што гэта такое? Пераладаваць. Ну, вельмі проста сутыкаюцца з любымі прыстаўкамі. Так, так. Приставку мы меняем, там приставка... Тебе, добро, я так разумею, что мы сгоржаемся с ладом. Чекайте, але... Мы мусим еще отвести... У вас есть некие лепшие пропановы? Я не уявляю себе лепшие пропановы. Мы можем отвести... Нас под ран может быть занятый. В этом документе Министерства Дукаса. Ран, ланч. Так само пару двух мастерских. Замалевываться? Сца. Ну, я еще погляжу свои записи тогда. Добро. То бок. Ці не замалёвацца, замаляваться, може, інше отривання. Ну, я так само ладовать. Значит, нам засталося стягивать от 200. И то, что мы не отвели, значит, тягнуть непримальная, видать, форма. Утрка только про стягивать. Але, коли стягивать, то хутчэй гэта load download. Вот гэта сцягваць, это іншае значэнне. Вот яно было папраўданым. Калі ў нас ёсць неабходнасць развесці load у значэнні чытаць, так? І download это пішацца ў два словы, ці ў адно звычайна. Ну, в одно завсёды, так, как термин? Это и есть, видать, сведчанне терминологичного выкарыстання. Тады можно подумать про стягивать у тым значении. Але само слово стягивать выглядая, я бы сказал так, несерьезным. Оно мае коннотацию побытово-гутаркового. И мы... вельмі карыстанны. Яно карыстанны. Або яно размоўнае. Конечно, будзе карыстанне. Не, ну маецца на увазе у камп'ютарнай сферы. Яно реально, так скажем, претендуе на ролю. Ну, я не ведаю, вот англафоны наши ці пацвердзяць тое, што скажем load. Это слово абсалютна звыклае, і ў побытовай мове яго можна сустрэць, ну не мае ніякага, можа не мець ніякага тэрміналагічнага значэння, ну абсалютна універсальнае. Вось, слово сцягваць. Вот гэта вот, ну я не ведаю, у семантыцы гэта такое пачуццё валачэння ёсць. Цярэння аб паверхню. Не ведаю, яно выглядае... Возьмите, развожь $10 за посадку помыть сумки. Вы только в долярах прибавите? Все, что зарабил пот, это переводится в такую категорию, как то сказать, валютную. Валютный код. В российских рублях. Чорный кот. Мяне заўсёды бянтэжыла вот гэта, ну так скажам, лёгкая заніжанасць слова сцягваць. Але вот памбывання, мне даецца, просто ну, там... відавочна просто калька з расійскай. Так, але мы не знайшлі Інше это лепшее згорше. Усе остатнее горшее. Ну так. Ось. Але глядзіце, калі мы кажам лот, з аднаго боку лот як пладаваць, да? Можа быць, даунлот і аплот таксама павінны неяк з гэтым. Так, я таксама лічу, што яны аднакаранёва англійскай, і мы маем таксама неяк там давесці да ладу. Ну, не абавязкова. Гэта з аднаго боку. Гэта мы не мусім гэта рабіць. Але з іншага боку. Калі нам удасца, то так. Калі нам не удасца, ну давайте на шкале. Есть момент. Але з іншага боку, гэты лот, ён супрацьпастаўляецца сейву. Да, то бок, есть лот и сейв. Так. То бок, можа быць, і это не той выпадок, калі і даунлот, і аплот таксама. Есть просто яшчэ релот, офлот, і у нас будзе трохи збіркі. А што такое офлот? Яно нідзе выкарыстоўваецца? Ну, я знайшоў, але я не памятаю, што ён значыць. Я думаю, пашукай там офлот. Тое самае, што і вы... І оверлот. Вы вычысціце. Оверлот, оф дабл эф. Так? Так. Оверлот, гэта... Я ж ніколі не сустракаў. Я так сама. Оверлот, гэта ось ЦПУ. Ну, оф дабл эф. Гэта якраз такі другі сэнс. Так, так, разам пісаць. ЦПУ overloaded. Ну, вось там не, overload выкарыстоўваецца. Там, дзе у нас... А гэты сэнс мы яшчэ не разглядзелі. Так. І ў сэнсі выглядзе на доўніка. Так. Таму... Offload to unload. Ну, тому гэта... To transfer data to peripheral device to get rid of an off and pass on to another. Ну, тому гэта... Падбавіцца ад непатрэбнага. Так. Скінуць груз. Так. А тут якраз такі выдатна падыходзіць выладаваць нейкі ці выладаваць. Мне здаецца, трэба проста заладаваць і выладаваць. Шэрагу проста вывесці тое, што англійска download і upload. Так. І ўсё. Астатні ўжо заядацца заладаваць. Не, ну можна і так. Я просто падумаў, што калі мы зможам ўсё давесці да кораня, лад. Не, ну здаецца. Добра, то там праблема. Давайте пакуль што паспрабуем ладаваць. Ну вось толькі адзін, так. Так, а што ў нас ладаваць ці заладаваць ці это... Ладаваць это не закончанае трыванне, заладаваць это скончыць дзеянне, закончанае трыванне. Не толькі гэтым мадэрам снімаюцца. Добра. То з першым сэнсам паспрабуем ладаваць, а вось другі ЦПУ лодэн, яшчэ ЦПУ лод. Пулот, network load, overload. Што мы з гэтым будзем рабіць? Гэта то, што проста нагрузка, і яно... Ну, нагрузка, мы занятасць, гэта... так. Вось, так. І ці ёсць у нас такое... Ну, то, такое слово, якое мы маглі ў такім, ў такіх шырокім такім сэнсі, з рознымі, розных формах выкарыстоўваць для таких мэтаў. Калі мы кажам пра ладаваць, можа, ну, заладаванасць, не гэта... Што, вылез, пушыўся? Дзіўнавата гучыць. Заладаванасць? Гэта як загружанасць. А што за праблема? Я не бачу праблемы. Я, калі мы прымаем ладаваць, для мяне слова, слова, якім я карыстаюся кожны дзень. Ладаваць. Добра, але ладаванасць... Заладаванасць кампутэра, так, от заладаванасць памяці. Я магу вядома сказаць, што ў мяне там памяць заваленая, няма месца. Ну, заваленая гэта ўжо, ну, калі хочаце, такая пабутовая, не тэрміналагічная мова. Вось. Я апісальна, ну так, як Вінчэстэр не называецца нават, я ўжо пра венік не кажу, сур'ёзная назва не Вінчэстэр, не венік. Але это можа быць сленг нейка, ці апісанне, каб вы ж кампутэрнай тэрміналогіі не знойдзеце, у мяне здыхае кампутэр, напрыклад, правільна? Это не тэрміналагічная мова, таму не варта на гэта зважаць. А ўвогуле, калі сур'ёзна казаць, у мяне так заладаваны кампутэр, што ў мяне не кампутэр, памяць, што я не маю дзе гэта пакласці, такой колькасці. Я лішу, што... Ну, на маё ўяўленне, разуменне гэтых працэсаў, слова ўдалае. Добра, а што рабіць з оверлоад? Лод у значенні яким? Дзе прыметніка? Пералодаваць. Не, оверлод, это у нас есть оверлод, залодаваць. Это калі перевышена. Я перапрашаю. То бок, калі казаць пра занята, то то занята больш, чым там. Праблема з тым залодаваць узнікае. Калі альбо пера, за ўжо не пользу. Бо за ладаваць атрымаецца як апазіцыя. Так. За можа быць это закончанае просто трыванне, і за ладаваць это значыцца выкарыстаць усе магчымасці ладавання. Заняць абсалютна памяць, так? Заладаваў. Я заладаваў воз. Это значыцца я скончыў ладаванне, але ў возе яшчэ могуць застацца. Ну я такі фізічную такую аналогію сабе. Але калі я заладаваў воз, не значыцца, што ён паверх да верху заладаваны. А можна так сказаць, няма месца, воз заладаваны, я ўжо заладаваў воз, усё, трэба наступны воз. Ёсць такая праблема, што за выступае і для закончанага, для абазначэння закончанага трывання, і адначасова семантычны зрух адбываецца. Не маю адказу пакуль. Пераладаваць. Працэсар можа быць там заладаваны там на 20%, на 80%, а больш за 100% гэта ўжо оверлоад. Ага. Уладаваны. Уладаваны. Ну гэта кепска вядома. З двума прыстаўкамі там перазаладаваны. Ну, канешне, яно так. Гучыць як канструкт такі абсалютны. Трэба падумаць, што надладаваны. А пераладаваны чаму? Пераладаваны reload. Это і ёсць пера. А калі зробіць ладаваць і зладаваць? Зладаваць это закончыць. А што, што это такое? Ну, трыванне. Для абазначэння трыванне. Ладаваць, зладаваць. Цікава прапанова. А заладаваць, заладаваны, гэта заладаваны на 100%, ці больш ўжо. Вось мы ўжо заблыталіся. Знатаваны это. Бо заладаваны, заладаваны гэта 100%, 101%, это не зала, это не заладаваны. У сэнсе 20, там 80. Так, это няма перавышэння мяжы. А перавышэнне это over, так? І ёсць. Надладаваны, уладаваны. Ну, пераладаваны таким, так, як расійскай перегружаны. Вот, да я скажу, за перак звыше. Разладаваны. Всё. Да я просто перебираю. Я разумею, просто перебирается, чтоб могло отповедать. А? Ну, за перак звыше. Овер. Да. Звышладаваны. Проблема за и пера, вот звыше. Звышзаладаваны. Звышзаладаваны. Это... Не знаю. Упор это было, нечто такое. Звыш плюс добрый. Дальше для белорусской мовы такие хитрые приставки, какие ни в одной иншей славянской мове не мае в уголе нормальные. Рэч. Спанат, например. Який за уже такой приставки, скажите. А где такой? Ну, это приназовник. Спанат. Спанат Припяти. Ну, прыназоўнікі такі. Так, спанат. Спанат это значыць з прасторы, якая над Прыпяццю. З па над. Ну, і прыстаўкі ёсць нейкія такія хітрыя. Я памятаю рускія, ўсё дзіўляюся, што гэта ж ненармальная нейкая мова. Адкуль такія прыстаўкі ў гэтым? Як могуць быць у беларускай, калі такіх няма ў расійскай? Не, дык у іншых славянскіх там такія славістыя, наверное, больш нідзе такіх няма, адкуль вогуле такое? Я зараз прыклад не, ну, ну, ёсць тры прыстаўкі за, пера і звыш. Звыш ладаваць. Не, ну, звыш не можа быць дзе слова. Это ж звыш, это прыстаўка да назоўніка, да прыметніка. Звыш вялікі, звыш высокі. Ну, з іншага боку, оверлоад, яно не настолькі шмат сустракаецца. Яно не сустракаецца ў якасці дзеяслова. мне так подаётся. Overloaded. Я на только повідомляю, калі ён у нас нешта overloaded, так. Ужо. Ага. А пашукай, дарэчы, колькасць overload і overloaded. Там, у одно слово. Так. Так, уже лоуд. Ой, 75 миллионов. Лоуды. Это загруженность. 11. Лоудед? Это значит, это агульномовное выкористание, не компьютерное. Так, потому что... Мне кажется, overloaded значно больше у компьютерного середины. Уладовать. Уладовать это как бы в середину. Але и утомить, это ж не в середину. А может быть там двумя словами перекласть и... Что? Ну, да, не видно пригожи, але... И как это будет звучать? Проблема возникает, что у нас, покольки первое значение было все-таки уладковывать нечто, то доводить до лату, то немагчыма, ну, довести, как сказать, перейсти мяжу в ладкаванне, так? Тому вот это значение, яко потом з пальшчызны взялося, оно просто мае абмежаваную семантику, не до конца як бы развитую. Вот тут у нас проблема, мы зараз утыкнуліся. То есть, калі мы кажем пераладаваць, у нас узнікае знов на нов, так, узнікае адразу семантика. І заладаваць это просто знов тое самае, што і ладаваць, ну заладаваць, што як трывальная пара узнікае. И нема ніякай семантыкі ў галаве, што пера, ну, звыш. Ну, ясна. Можа, яно не вот такое частае, мы можам яго ўзяць у іншы корань, як з down і up. І ён будзе там у нас перацяжарны, напрыклад. Ну, так, так, перапоўнены. Ну, перапоўнены гэта ўжо з памяцю. Вось, дарэчы, памяць таксама можа быць overloaded. А што яшчэ overloaded можа? Ну, памяць перапоўнена, ну, я так беру. А что еще перепомнить? Да, процесс загрузить, перезагрузить, так? У них перегрузить это за много, и перезагрузить это загрузить снова. Да, да, але это не оверлоад. А дальше, а я красивцы перекладаю с оверлоад. Перегруженность. Перегруженность? Ну, так. Не, вот с загруженностью, перегруженностью тут белорусская не будет проблем. Потому что тут есть семантика. Але калі б мы англа-беларускі да перагрузіць не адкідалі, у ўсіх праблем не было, і без іх не засовывалі і ўжываныя грузы. Дарэчы, а як украінцы, якія прыстаўкі ўжываюць? Зараз яшчэ раз скажаце, нас пазнаёміць са сваёй думкаю. Зараз глянем. Так. Украинцы вантаж, звантаживание, заправление, заправляння, стрички, ладування, навантаження, вантажити. Вантажити это грузить, то что грузить, это просто полный отповедник. А в этих завантажувати пам'ять. Оверлоуда особо не будет. Заладовувати, заладувати. Власть. А погляди overload альбо overloaded в Википедии, може. Ну, сразу. І якраз там будуть цікаві приставки в інших мовах, може. О, так, стоп. Technology terms. Вот это function. Overloading. Information. Ага. Что, ладовать, конечно, слово такое нам вельми очень подобается, але калі мы выкарыстоўваем груз, грузить, там загрузка, перегруженный, перегруженность, загрузить, выгрузить, никаких проблем тогда вовсе не становится. Бачите, не існує только с той причины, что для нас российская мова звыкла. Это одинная причина. Само слово груз, грузить, непримальное. Это чистой воды русизм. Это просто русизм. Так у них так само такие бардак, перезагрузить. Так, переза. Я пишу переза, переза. Так, я не это робить. А перезаладовать, перезаладовать. Мы, ну, мы в относительно до их, я пытался переставить место. Переладовать – это то, что перезагрузить. Так. А перезаладованность – это перегруженность. Так. Ну, там замена приставки. Ну, мне кажется, вот это высек бы долгое, или, ну… Переладованы. Ну, коли переладованы, разумеется, переладованы… Мы можем пойти к этим же шляхам и выкористовывать просто те же приставки, что российцы. Переладованы – это будет по-российски «что». И одночасово и «over», и «re». Reloaded. Reloaded – это перезагруженный. Мы можем идти к этим же шляхам. Reloaded – это перезаладованы. То бок ЦПУ лоуд это заладованность ЦПУ, да? Так. Там эти памяти. Не, ну вот заладованы добро было, но. Почему переладовать? Переладовать это и есть перовар. А переза это ры. Почекайте, так зараз пропаду. Ну вот всех россиянцев. Это по российцам такая же. Такая ж... Зараз я по-своему. Я думаю, что, ну, принамсі, коли будет это цалком отповедать слову утворение. Российскому загрузить, перезагрузить, перезагрузить. Мне переладованы, как релоуд, а перезаладованы, как раз оверлоуд. Мне так само так будешь подобрать. По щирости. Господарство, я не верю в то, что мы сможем утримать новый термин, ввести его и утримливать, коли он обозначает что-то. Выкористовывать те самые слова натуральные шротки. Переладуй систему, так, например. Ну там переладуй нечто. Для меня лучше как это еще раз. А это как раз таки сенс, может быть, не релоуд, а ребут. Как раз для системы. Не, это я умовно кажу. Переладуй. Еще раз. Я так и робил. Ага, по-российски это не перегрузи, а перезагрузи. Уже на завершенном уровне показывает. Так, так, так. Перезаладуй. Вот. Перезаладуй. С початку и до конца. Вот, например, перезаладуй компьютер. Не, ну ясно. Кто его воспринимает? Тут так ведь межа такая размытая. Размытое новое слово, але я пропоную менять тут поравнание загрузить только загрузить на ладовать, все. Ну, в принципе, коли мы так сделаем, тогда это будет механично отбываться и великих проблем не будет выпирать. А все ж таки... Ну, справа звучки, ну так. Все ж таки, коли пойти там шляхом перекладывать двумя словами, там зашмат заладовано. Мы тут можем представить, что не тихо, и не треба тогда. Нет, я, ну, не будет терминологично, надо еще выглядать. Зашмат заладованы. А я, ну, и не... Не мощно выглядая по-ангельску, как... Я, ну, и не выкористовывается так, зашмат. И, может быть, знайти такие добрый оповедник и... Нет, я, ну, не шмат, а переладованы поедет. Да, переладованы поедет. Переладованы, компьютер переладованы. Наименее користатель. Переладованы, это ова, а переза, это ры. Ну, в принципе, нормально. Полная отповедность с российским словоутворением тут. За одной разницей мы меняем корень. Ну, меняем диасловную вот эту часть. Что у нас отрабатывается? Коли у нас пера, коли у нас... Ова, пера. Пераза? Ри. Так, ага. Тобук лоуд в сенсе где слово это ладовать, заладовать. Так. Релоуд. Перезаладовать. Перезаладовать. Переладовывать и перезаладовать. А ты речи на рулево. Там, коли законченное отрывание у нас, лоуд, релоуд, заладовать, перезаладовать. Ну, добро. сэнс, калі ў нас ідзе размова пра занятасць, у нас пераладаваць. Заняць заладаваны, да, калі там 20%. А там пераладаваны. Заладаваны на 20%. Так. Калі заладаваны на 100%, мы можам сказаць, ён пераладаваны. На 101. Так, на 101. Пераладаваны. Пусть так разводзім. Так. Добра. Ну, прынамсі, это мы ўжо можам выставіць і пра гэта гаварыць. Так. Таму сцягваць просто это іншы дзясло, іншае значэнне, не трэба. Даўнлоад і аплоад мы не будзем кранаць. Чаму не кранаць? А чаму б не кранаць? Даўнлоад і аплоад, ну... Я б сказаў, што добра было б пачакаць на перачышку. Ага. Бо ён там нешта таксама хацеў. Рыхтуе, так? Ось. І ўсё ж такі мы гэтыя словы неяк разгледзелі. Я не думаю, што мы тут зараз ўжо нешта такое ось адразу. Добра. Добра. Ну што, добра. Всё. Толькі 50 хвілін у нас. Нет, вельмі канструктыўна, да. Так. Добра. Так, ну што, у нас ёсць прапановы вячоркі. І словы. Ага, прапанову вячоркі на конт дэфолт, на конт, так? Не, на конт спачатку інверт і вытворных, і потым дэфолт. Я прапаную з дэфолт пачаць. Давай. Улічваючы, што мы мелі магчымасць пазнаёміцца з гэтым. Так. І мы зацвердзілі як перадвызначаны. Мы то зацвердзілі перадвызначаны, так? Дэфолт. Так. І ён аспрэчвае гэтую перадвызначанасць. Так. Ну, я нам таксама не тое, як усім падабаецца. Гэта быў наш працоўная прапанова. Такім чынам, канчатковага рашэння мы не прымалі. Это першае. Па-другое, тое, што... У якасці прыслоўя мы не разглядалі, па-моему. А это спалучаныя речы. As default, так? Па-ангельску это. By default. By default гэта адпавядае, адказвае на пытанне як. Наш кажа, это прыслоўя. А? Ну, яно ўжо можа быць як які, пра які вот мы прапанавалі у якасці аддзектыва. У якасці ўсё ж такі акалічнасці. І яно як прыслоўе. Перадвызначана так, перадвызначана. Ага. Крутіцца. Ну, то бок. Мы можа асобна не разглядалі, але добра. Ну, давайце так. Па-расейску ўсё роўна, я перапрашаю, што апелюю да расейскай мовы, але вы ведаеце, што чалавек паспаліты будзе браць проста расейскі тэкст. І перакладаць яго, спрабаваць подладаваць под беларускую мову, так? Uh-huh. І гэта будзе. Он па определенню, ну, напрыклад, умён, там ці быстро. Он па определенню ён перадвызначана хуткі. Разумееце, мяне трошкі это просто бянтэжыла і тады, але мы у такой колькасці купаліся варыянтаў, што нам трэба было б хаця б з прыменнікам разабрацца. І вот я сутыкаўся пасля нашых з вамі перадвызначэнняў з гэтым выразам расейскім па ўмалчанню. Па ўмалчанню ці да, па апределенню? Он па ўмалчанню, он... Это понятно па ўмалчанню. Гэта ясна. А замову што не. Во! Я баюся, што агульнамоўная неадпаведнасць терминалагічнага з агульнамоўную патрэбаю выкарыстання гэтага выразу не дасць магчымасці гэтаму тэрміну умацавацца належным чынам. І мы па замоўчванні будзем далей чуць і бачыць, і яно так і будзе панаваць. Ну добра, а якія варыянты? Чакайце, не маю варыянтаў. Так, сал, глядзіце прыклад standard default assumption, так? Гэта чымсь шык, вот, ну ладно. Не, это... Не, але просто... піша, што гэта... Это не ён пісаў. Сапраўды такія спалучэнні, так хто напісаў. Ой, сапраўды такія спалучэнні, гэта вершарка. Ну, праблема, але, па-моему, ці не адзіна, ды не цяжка. Не, я разумею, ён прапануе перакладаць дэфолт як стандарт. Ну, а стандарт як? А стандарт як нармалізаванасці... Тут было. Нармалізаваны, стандартны. Стандарт можа таксама перакладаць як стандарт. Стандарт, я думаю, павінна быць стандартам. Добра напісана. Стандарт дэфолт асамшн, што тут стандартны, стандартны. Стандартны. Прыватны выпадак, я думаю, не, ну, вось для прыватных выпадкаў там можна што-небудзь. Стандартны нармалізаваныя налады. Нармаваны. Вось, ён пісаў, што у нас ёсць слова нармаваны. Якога не... Я, да речі, калі апошні допіс робив, мені одразу слово «стандартно» прийшло в голову, а не визначено. Оно, калі стіп пасує, калі стіп не. Максим, ти можеш глянути синоніми для імпліцитних? Максим, а щось таке там по сенсу? Ну, я то одразу... Моя була пропанова стандартна. Я нагадаю... Тоді і нормально було. І пагадзіліся спачатку, а потым які ўзніклі ў нас. А потым мы паспрабавалі яго пакласці на жывыя прыклады, яна не зусім не заўсёды працавала. Не працавала. У некаторых выпадках зусім. Вось. А дзе нашы прыклады? Рэч у тым, што я не памятаю, якім чынам мы не выражаны падразумеваем. Рішення супраць стандартне стандартово було тое, що є таке так скажемо, агульномовне слово, яке відповідає ангельському стандартне, так? Стандарт. Ён пише про те, що стандарт це унормованість. Перекладає стандарт. Унормованість, так, унормованість. Так, так, приклад з мовою. Подразумевання. Стандарт. Приклади є. На дефолт. Ну, скажем, стандарт English, там это унормованная английская мова. Ну и что там? Так давайте попробуем, как она кладется на... Стандарт, дефолт юзер. Стандартовый юзер, крестальник. Крестальник. Даже стандартовый, да? Ну, стандартный, он как раз вот... Ну, это иншее питание, так, это иншее питание. Я пропоновываю стандартовый с той причиной, что для белорусской мовы треба позбегать таких тяжких сбегов язычных, але тут вечерка, я сам пурист, и он полишил, что это такая застерога трошки звыш потребный, бо есть слово бортны, бортник, бортницкий. У яким это саправды слово наше, мы не можем спрачацца з яго гістарычнай абгрунтаванасцю. Ёсць прозвішча бортнік, прафесія бортнік, прыметнік бортніцкі і гэтак далей, у якіх р, т, но якія ў слове стандартны сутыкаюцца. Гэта мяне прызнаюся вот гэты прыклад. Больше мы не сустрэнем гэтага, это выключны выпадак слова бортнік. Але гэтага прэцэдэнту дастаткова для таго, каб сказаць так, што можам мы дапусціць і стандартны, а не настойваць на стандартавы. І вот майго настояння на стандартавы гэта падламіла гэты прыклад. Прызнаюся. Ну, больш санорны гукі і там цяжкасці вымаўлення. На адварот санорныя яны паміж сабою санорныя. Вельмі гожа. Яны ж паміж імі трасты ёсць і паміж імі ёсць, так. Вось, і якби не, ну, не так это. Ладно. Не, ну для я думаю, что это питання особне. Это особное питання, але я думаю, что якби я б не настойваў пасля гэтага доводу на стандартавы. Я б згадзіўся на стандартны. Карыч, а чаму ён напісаў, што ў немцу стандарт, у немца фор Айнштейн. Это передустанок. Передустановка. Передусталеван. Передвызначенный, да? Стандарт. Нет. Ну, вот. Ну что, першае знаёмства ў мяне выклікае пачуццё, вот у мяне не было ніякіх пярэчанняў. Калі верыць таму, што падаў вячорка, то ну цяжка рэзка пярэчыць супраць гэтага. Добра, да, давайте. То вы падважваеце карэктнасць аргументацыі трошкі, так? Я гляджу дэфолт фор Айнштайн. Не, ён пра іншае, мне здаецца, пісаў. Ну, не ведаю, это я ў гэтым, я не магу мець увогуле ніякіх меркаванняў. Пра нямецкую тэрміналогію камп'ютарную. Апошні сам, на тым баку. Падыскутавалі, абралі дэфолт, дарэчы, немцы ж такі не напісалі ў штандарду. Ну, штандарт тут было. Я думаю. А, дефолт. Ну, чаму? А як стандарт? Відаць, у іх два розныя словы? Ёсць стандарт. Стандарт ёсць. Добра, так, глядзіце, у нас ёсць дзве праблемы. Першая, як яно кладзецца на спалучэнне. І другое, што замест стандарт англійскага. Так? А нічого ты замест стандарт? А што ж, у нас стандарт? Я думаю, адзінае сур'ёзнае апрэчанне стандартны на фоне перадвызначаны можа быць адно. Гэта кантэкст, у якім яно не працуе. Добра, так вось ёсць прыклад. Давайте паспрабуем. Дэфолт юзер, стандартны карыстальнік. Так. This program можа быць перадвызначаны карыстальнік. Перадвызначаны карыстальнік горшае за стандартнага карыстальніка. Сэнс зусім не той. Ну, можа быць. Так, а дэфолт хоумпейдж не стандартная хатняя старонка, ну, перадвызначаная. А перадвызначаная. Не, стандартная, не, вы не спяшайцеся. Давайце, каб вы слухаце. Ну, Павел, я вас не зразумеў. Я не думаю, что стандартный карыстальник тут лепший за передвызначенную. Ну, так. Я не люблю, потому что стандартный зусім тут некий стандартный, то есть нормальный, значит, некий нормальный вот этот дефолт, да, стандартный, а у женщин, значит, ненормальный. Это зусім не то. Собрались, это как бы уже там ненормальный карыстальник. Або и дефолт сеттингс. Мне здаецца, стандартных гэта ёсць пэўная норма, вось стандарт норма, унармаванасць вось гэта. І, значыць, які адпавядае гэтай норме. А там для слова дэфолт, зусім не абавязкова, што ёсць нейкая норма і вось яно там адпавядае ці не. Гэта проста тое, што яно ёсць, няма гэтай нормы. Так, я прызнаюся, я неправільна зразумеў гэты стандартны карыстальнік як дэфолт юзер, это той юзер, які быў раней ўжо уведзены ў якасці юзера. Ну, таксама не зусім. Дефолт юзер это той, які вось паставіў сябе такі. Ну, гэта хутчэй не дефолт юзер, а дефолт аккаунт тут мае. Гэта ўсё ж такі звычайны сэнс вось гэта дефолт, тое, што ўжываецца, калі там не пазначана нешта іншае. А што это за юзер такі? Ну, гэта не юзер, гэта аккаунт. Хай, што это за аккаунт такі? Ну, да. Вот мне вот гэта трошкі не зразумела. Ты ў Скайпе там, напрыклад, там вызначаеш, што вось для такой групы там трэба вось неяк так рабіць, для гэтага юзера трэба там нешта іншае рабіць. А для дэфолт, да, то бок для ўсіх астатніх, пра якіх ты нічога не пазначыў, мы вось такі дзень. Дык дэфолт у нашым выпадку это проста астатні. Ну тут так. Але гэты астатні можа дэфолт. Чым я на дэфолт? Але астатні ён можа служыць, ён можа быць базай для іншых нейкіх. Гэта не акрэсленыя. Удачненне якіх мы не зрабілі ніякага выбару, не прынялі рашэнне. Ну, ты кажаш, што вось для дэфолт юзера трэба вось там вось такі гук у цябе на тэлефоне, да? Ага. Вось для дэфолт Для всех это и будет состатніми. Состатніх. Ось такі звуки. Але гэта дефолт і гэта база для інших. Тому ну, ти для іншого можеш это... позначить там якийсь свой гук, а можеш і не позначити. Але гэта і ёсць синонім стандартна. Ён стандартны? Ну, стандартны налады нейкі. І дзе са стандартны налады? Не, про налады ясна. Яно якраз пад налады і даецца. І з гэтага гледзяша, яно якраз гучыць не найгоршым чынам. А вот гэта аккаунт, дефолт аккаунт. Але тут стандартны толькі таму, што мы стандартны перакладаем як стандарт. Тут можа быць у сэнсі, напрыклад, ён і нестандартны і не перадвызначаны, ён той, да якой мы не дакраналіся ўвогуле. Ну добра, дэфолт мэйл, напрыклад, так. У цябе, напрыклад, там 5 мэйлаў, ты адзін пазначыў, як на які ўсё мусіць звальвацца, напрыклад, так. Вот это стандартна не вельмі падыдзе. Стандартная, тут так, перадвызначаны. Ты яго перадвызначыў, ты надаў яму такую функцыю. А калі ты не кранаўся яго, як вот у гэтым выпадку? Яго хтосьці зрабіў да цябе. Гэта вызначаныя рахункі. Ты мог кранацца яго, але сказаў, што трэба ведаць, чым разабрацца. Чым англійская тады дэфолт, а не аккаунт, вот на конт аккаунт. Пачакайце. Трэба тады разабрацца, ці дэфолт мае адрознае значэнне ў семантыку англійскай, ці ўсё-такі стандартны і дэфолт таксама ў англійскай ўжываюцца проста як сінонімы. Вот у чым вся рэч. Калі яны як сінонімы, дык тады праблемаў няма. А ці англійскі тлумачальны слоўнік звычайны? Вось, што я Вебстер. Будзь за нават у Гугле, калі синонім напісаць стандарт синонім. Дефолт, так, які там сэнсы ёсць? Напісаць стандарт і синонім. Яно выдасць синонім. А ці можам мы вось у нас тут сэнсе дефолт у найбольш мне здаецца падыходзіць слова з коранем знак. Вызначаны, азначаны, вось такі больш-меншаны, то, што было вызначана і раней. Вось, ці мы можам вось гэтую перадвызначнасць нейкім словам з гэтым коранем знак, але карацейшым. Напрыклад, перад там прад не можна там, напрыклад, галосную выкінуць цэлы склад. Не варта выкидаць, адразу скажу, але, а што гэта нам дасць? Нават калі брат, то што? Ці, просто гэта той корень, які нам тут, мне здаецца, на мою думку, падыходзіць лепш за астатнія словы. Вось, ці мы можам з коранем знак знайсці пэўнае слова, якое магло б перадаваць той сэнс, які вось. Ну, я думаю, что мы все знайшли. Столько думавши. Далее, максима, коли у нас такого слова в мове просто нема, коли мы не могли его нашли. Ну, слово означены, вот означены, это тое, что перетворное в знак. Ну вот, а чому? Бо означены шмат значенням. Яно не такое канкрэтнае, бо яно канкрэтызуецца якраз дзякуючы прыстаўкам. Вось, максімум мы можам вось нейкую камбінацыю прыстаўкі, напрыклад, дзве пэўныя прыстаўкі, які маглі вось, максімум гэта будзе новае слова, якое мы не было, але мы зможам вось сам сэнс, вось гэта, што вызначана было раней і выкарыстоўваецца. Так, ёсць перад вызначана. Перад, але вось праблема такая, што вельмі доўгая. Максімум можам максімум новае слова, але карацейшае. Вы толькі ў гэтым бачыце праблему? Мы сутыкаемся з праблемай не даўжыні слова ў нашым выпадку, а з тым, што дэфолт мае некалькі значэнняў, і мы не можам прыдумаць такога слова, якое ва ўсіх выпадках пакрывала значэнне слова дэфолт. Мы змірыліся б з яго даўжынёю. Не яна замінае нам, а нам замінае тое, што гэта дэфолт, шматзначнасць дэфолт, і вузказначнасць усіх прапанаваных намі адпаведнікаў. Ну, або як там дамысны быў, даўніманы. слово прям в принципі нове. Домнімани, наприклад. Ми могли б... Але просто нам перекладати... Такое було хороше слово. В цей ось дефолт. Таке зручно. У нашій мові, видать, немає відповідника. Яно так само не ясне. Яно не ясне. Це просто занять слово. А дефолт, до речі, оригінально в уголі не то, значить, що воно у комп'ютері. Дефолт – це те, що підмануть. У Вебстери нема в уголі значення дефолт, як ось той, що ми розглядаємо. Так я про то і кажу, яно в уголі лево. Яно нове, як і допомни, Міжен. Яно значить підмануть з французькою мовою. Що, підмануть. Так що, це подманка, ці ж то. Це те саме, Тому ми і змагаємося, що воно... Підставне? Зараз. В ніякім сенсі. Ну, які... Сподарство. Поспробуйте зірнути на гэта. Тады вже падман. Подставны? Да, речі, подставны аналаги. Вячорка пише про у словенцев в Делан. Ну вот русский, да, невыполнение, несоблюдение правил. Вот призыв. Это первое значение. Убудованы, уроблены. Подставны. Конечно, я перешкаджаю на сенс... Подстава, так? Так, наше разумение. Але не, ну подставны, сгодится, это ж приметник. Основное значение... И он же это не то, что вот сделали подставу, это подставны что? Подставные налады. Налады, какие могут подставляться. Нет, больше в математике есть, так, подставлять. Дайте я скажу. Короче, основное значение – не выполнять своих обязательств, то есть проваливать это, в общем. Ага. Вот. Как же его дефолт отрывался в значении компьютера, абсолютно незразумимо. О, Боже. Тому, напомню, был не самый горший вариант. Не самый горший, никто не говорит, что самый горший, просто... Незнаёмое слово, новое слово, мае свой плюс, то есть, что мы можем его улить, у него всё. Слово «допомни» было бы формально, как отповедник дефолту, и всё. Мы сказали, да. «Допомни», вот берешь дефолт, и выкидаешь, и ставишь «допомни». Больше нам ни с чем не будет, ни со стандартным, ни с передвызначенным. Это есть плюс, то есть, что мы... Новому гуковому комплексу можем надать любое значение, наполнить как угодно. Это, ну, ведается такая протоформа. Минус. Мы это уже обмерковывали, не? Минус видовочный. То есть, что нема такого слова, нема слова, кто его будет використовывать? Я не сумняюся, коли б у нас был, скажем, всего один телеканал, мы б на каждый день это слово уливали, это было б вельми хутко засвоено. Так лучше это. Белсат? Уливается. Белсат. Миллион уже кристальников написали. Речь в том, что телевизия все ж таки не мая... реально доступу до широких народных масел. Вельми шмат глядят Белсат на периферии. Люди, які не говорят по-белорусски. Люди, які говорят по-белорусски, не мають талерок масово. Яны все равно глядят российские каналы або просто читают интернет. Ну, в интернете это бесконечность. А вот, до речи, Вишотка пишет, что развязывские словники на ангельское дефолт у сферы information technology дают для ангельской пары дефолт атрибют, стандарт атрибют, дефолт форм, стандарт форм. Не, так оно пересекается, никто ж не сомневается. А тут треба, ну, коли человек бачит, любую программу возьми, там есть дефолт слово. Обовязково. И оно ни с якими назовниками, приметниками, ни с якими, без всяких пар может ходить, без всякого контекста. Контекст там ситуационный, а не контекст литерально текстуальный. И нам это не треба передавать. Не, как раз таки дефолт атрибют и стандарт атрибют сыны. Сапраўды, можа быць, і... Я не супраць, я ўсё роўна гэтага не разумею. Некалькі слоў прапанаваць, якія па сітуацыі можам, напрыклад, там два якіх-небудзь там перадвызначаны стандарт на часовы. Калі па сітуацыі, але гэта, ну, лішняя праблема, але гэта трэба размяжоўваць там. Так, але гэта нам трэба гэта вызначыць. Або трэба такое слова, чым стандартны ад дэфолтнага англійскага адрозніваецца. Так. Вот у гэтай сферы. Калі мы дакладна зразумеем, у чым розніца, тады можна абмяркоўваць. Зараз гэта пустое проста. То сапраўды, каб нешта з гэтым зрабіць, трэба пашукаць адрозненне ў англійскай мове менавіта ў кампутарным сэнсе. Ну, можа там адрозненне выключна. Я не ўяўляю нават механікі. Я не думаю, што трэба. Мы знайшлі кантэкст, у якім яно ёсць кантэксты, у якіх яно не працуе. А дзе яно не працуе? Што? Дзе яно не працуе? Стандартныя карыстальнікі. А чаму яно не працуе там? Стандартны рахунак. Ну, можна, я лінгвіст, інакш кажучы, я жаўнер мовы. Мне скажуць, што гэта абазначае, я змагу сабе гэта ўявіць. Але астатнія ці згодзяцца з гэтым? Тут вось пытанне. Зразумела, што тут ідзе, калі мы кажам пра стандартны, размова ідзе, дзе той стандарт, які гэта вызначае, да? Так. Але таксама стандарт, а дэфолт можа не мае стандарту, не мае перадвызначэння. Дэфолт таксама пытанні, у якіх межах гэта вызначэнне. А стандарт хутчэй прадугледжвае вызначанасць па ўсіх пунктах. А дэфолт вызначанасць пра тое, што вызначанасць частковую. А ў межах гэтага кампутара, ці ў межах сеткі, ці ў межах там краін. Вось. Разумееш? Не, пакуль што не. То бок, дэфолт, яно для каго дэфолт? Для кампутара ці для у маёй сетцы прыняты такі дэфолт? Калі я там у Windows, у мяне там там на працы вялікая сетка кампутараў, то дэфолт можа быць у межах гэтай сеткі. Так. А дефолт можа быць там дефолт фо Belarusian language там недзе ў Belarusian Belarusian language у межах там гэтага open office. Так. Так? Так. І дефолт менавіта для нейкай мовы там. Так. І вось якраз межы, дзе яно выкарыстоўваецца. Добра, а тады слова зададзены вам не падабаецца? Зададзены? Ну, яно зададзены, вось у нашай сетцы такі. А чым яно лепей? А чым яно перадвызначана? Падаўжэнне. А што надта? Зададзены яшчэ, апроч таго, мае мінус шматзначнасць. Перадвызначаны. Карыстальнік тут. Зададзены. Так вось, тое ж самае дэфолт, калі мы кажам пра дзе яно дэфолт у якіх межах, то стандарт тое ж самае. Стандарт, гэта можа быць стандарт для майго кампутара, стандарт. Вот ты прывёў прыклад, дэфолт users, якія-небудзь вот у тэлефоннай кнізе, так? Это тыя, каго наконт каго мы не вызначылі, не перадвызначылі, якраз не перадвызначылі мы самі, не перадвызначылі фармату іх рэалізацыі для нас. Там званка, яшчэ. Якраз такі мы для іх можам нешта перадвызначыць. А можам мы для іх усіх, вот для гэтай групы, для іх перадвызначыць. Але на гэты момант для іх перадвызначыў там, скажам, канструктор апарату. Так, а потым мы перадвызначаем нейкія свае налады, так? Узгук, напрыклад, так? І потым вось нейкія іншыя карыстальнікі, яны будуць выкарыстоўваць альбо гэты гук, альбо свой. Але мы таксама гэты дэфолт можам вызначыць. Нешта. Гэта не тое, што не вызначана. Зусім. Это вызначана вытворцам. Альбо нами. Альбо нами таксама. Ну вот два бакі гэтага дэфолт. Яно кантэкстуальна вельмі розны, яно кантэкстуальна абазначае адваротнае. На фоне чорнага яно белае, на фоне белага яно чорнае. Ну, ты разумееш, са стандартаў адных стандарты іншыя атрымліваюцца свае. Не ведаю. Не, просто дефолт, так само мы можем вызначить, гэта не адваротнае. Гэта тут базавая просто. І хто гэтую базу здае, там ці вытворца, ці я сам, гэта ўжо іншае пытанне. Але базавы, па-моему, мы разглядалі гэтае слоўца. Не, я так само про... мне падабаецца, дарэчы, як тэрмін падабаецца. Яго ўсё не было. Не было? Ну, прынамсі, у спісе ўсё. Базавыя. Базавыя налады. Дай той спіс. Дефолт юзер. Самы просты такі, самы прымітыўны. Ну, базавыя, прымітыўны, я б не казаў. Не заўсёды. Ну, такі самы просты, не тое значэнне. Ну, чаму? Ну, базавы, гэта нейкая база. Яна можа быць складанай, гэтая база, не абавязкова. Спадарства, калі вы згаджаецеся на стандартны, я першы, хто згаджуся, згодзіцца на стандартны, ўсё для таго, што я яхты прапаноўваў. Але чым больш мы пра гэта гаворім, плюс пасля нашай пастановы, я думаю, што, это, тут, што мы згадзіліся не наперад вызначыць, я не сумняюся, што мы на гэтым згадзіліся, но ў мяне ў памяці заставалася то, што мы згадзіліся хутчэй на стандартным. І калі я спрабаваў вот усе варыянты, якія мы разглядалі, прыкладаць да прыслоўя у агульнамоўным значэнні... Вот дарэчы, сказ, should standard user be the default in Windows? То, што хочаш, то і рабі. Як яшчэ раз? Should standard user, лапкі взяты, be the default in Windows? Ці павінен стандартны юзер былі дэфалтовы? Просто выдатна. Просто ну, я кажу, мы заўсёды знойдзем нешта, што заб'е добрыя думкі. Дарэчы, configuring standard user accounts. А, да, стандарт. Setting default page for standard user. Я думаю, трэба новае слова. Open default browser as standard user. Да такім будзе не. Ну мы ж тады чаму і адмовіліся, бо там некі такі... Changing default user login. А хто там, чекайте, а хто там дефолт? Юзер це логін? А мне гэта заўсёды в ангельске падабаецца. Чатыры прыметнікі да аднаго назоўніка і разбірайся сябе. Так, і кожны назоўнік да папярэдняга назоўніка. Прыметнікі паміж сабой залежаць. Так, папярэдні назоўнік для наступнага назоўніка выступае ў якасці прыметніка. І дефолт у нас і... Пра назоўнік, як гэта назоўнік, прыметнік, прыслоўе і нават назоўнік. Калі ўвесці новае слова, вось так дапоўны там ці акты мылаць прапановы, я здаецца, будзе самае лепшае выйсце. А было яшчэ агаданы? Там, там, агаданы, што яшчэ такое. Он па прыдзеленню... Па умалчанню. Па умалчанню он будзе так. Он по умолчанию прямой. Ну, стандартный. И он стандартно просто. Стандартно просто. Просто будет шмат выпадков, когда они будут в одном скаже. И что, каждый раз перекладчик удурит себе голову и выкручиваться? Нет, треба особенное слово. Это нереально. Не, ну и так, чекайте, пропанова была у тем, что стандарт ангельская перекладать не как стандартный, а как нормованный. Это не стандартный. Люди будут в первую очередь так стандартно одразу говорить. Стандарт абсолютно... С другого боку, видишь, в таких сказах тут что дефолт, что дефолт нормалевываешь. Ну все нормально, да. Дефолт нормально. Для возбегания манимии. Нормально. А, вот, так, якраз такі, калі яны просто пазбягаюць манімі, то тут перакладаць як нормальны, і ўнармаваны, і стандартны, гэта таксама абсалютна выдатна. Нормальны, а не стандартны. А хто з іх ўнармаваны? стандарт унармаваны, а дефолт гэта стандарт. Мусіць унармаваны карыстальнік. Стандарт Windows. Дэшыць зразумець, што ты напішаш. А ведаеш, ты пашукай, і будзе яшчэ больш выпадкаў стандарт юзараў і стандарт permissions. І ніхто не будзе там ніхто не будзе пераймацца тое, што там амнімі гэта і. Ну, згадзіцеся, тое, што ёсць праблема з тым, што слова стандартны. Так, мы чамусь у кампутарнай тэрміналогіі не будзем называць стандартным. Ну, вось пры тым, што ўнармаваны, добрае слова, як бы ніхто не спрачаецца. Ну, вось тут і схіба. Так, ну так што мы з гэтым рабілі? Зараз нічога не прыдумаем. Стандарты не падыходзіць. Ну, нідзе няма абразу, нішто. Не, ну, я думаю. У нас просто няма такого слова. Мы колькі будзем думаць, яго не існуе. Яго трэба ўводзіць. Яно ёсць, не скажу. Яно не адно. Яно не адно. Яно не адно. Якое яшчэ было, калі дапоўнена. Ну і вось. Выступалі за агаданы. Ну, а ты слоўніку ж паўнуць. Ну, магчыма, таму што... Ну, добра кладзецца, між іншым. Так яны ўсе добра кладзецца. Не, людзі, разумееце, это той выпадок, калі выдуманае слова ідэальнае. Вот у чым рэч. Карацей, у нас ўсё ж такі ёсць дапоўны. У нас ёсць перадвызначаныя, якія мы зацвердзілі. У нас ёсць... дэфолт як стандартны і стандарт як унармаваны. Да? Ніхто не будзе прыкладаць стандарт, але стандарт як унармаваны. Ну, там, дзе гэта трэба развесці, там, дзе не трэба разводзіць, можна і... Ну, мы можам як стылістычную пазнаку падаць, што стандарт у выпадку там... Просто калі мы возьмем стандарт, будзе блытаніна жахлівая. Я прапаную пашукаць ўсё ж такі сапраўды ў кампутарным сэнсе, наколькі стандарт дэфолт адрозніваюцца. І тады ўжо мы зможам нешта думаць пра гэта. Вось усё. Бо без гэтага мы далей не пойдзем, не знаеце. Не, дайце мы з гэтым таксама не пойдзем. Калі мы высветлім, што яны супадаюць, а мы не зможам ўжо. А чаму мы не зможам тады? Ну, вось у такія прыклады. А што, якія прыклады? Ну, якія там былі? Ну, калі ну адну... У такія прыклады можна ўводзіць ўсё, што заўгодна, якія там стыхаюць. Тут якраз такі, мне здаецца, найменшая з праблем, будзе ўсё, якія сказаць. І якраз такі, калі там ёсць трохі адценняў, як стандарт, юзер нейкі, ну, вкрыць, і там ўжо можна нешта думаць. Добра, давайте вось так вызначымся, што каб гэта абмярковаць, трэба шукаць, чым яна адрозніваецца. Усё-усё. Я не лічу, што гэта будзе выезд. Не, але гэта можна... Ну, добра, давайце тады пойдзем на крок далей. Мы пераканаемся, што гэта розныя паняткі. Так. Што далей? Калі гэта розныя паняткі, то мы не будзем... перакладаць дэфолт як стандарт. Стандартна. Такім чынам, бо ну, Вінцук прапановае, ягоная прапанова дэфолт як стандарт, а стандарт як норма. Ну, унармаванне, унармаваны. Вось, яго не такі падыход, так? Іншы, калі мы пераконваемся, сам факт існавання кантэкстаў, у якіх перадвызначаны ці стандартны не працуюць, сведчанне таго, што дэфолт шмат значнае слова. Ну, ці, калі не шмат значэнняў, то мае падзначэнні. А калі так, то адзінае з боку метадалогіі правільнае рашэнне сапраўды прыдуманае слова. Але ён таксама глядзе, піша яшчэ, што стандарт ангельскі, магчыма, залежна, самы апошні радок, залежна ад семантыкі, нармальны, нарматыўны, нармаваны, можа быць тыповы. Угу. То бок, наогул там не толькі ўнармаваны, а і ён ўсё ж такі кажа пра тое, што дэфолт і стандарт не вельмі адрозніваюцца, таму розніца не вельмі, але ж адрозніваюцца. Лібо зусім не адрозніваліся. Тады пытанне. Ну, калі не ведаю, што значыць, трошкі адрозніваюцца. Ну, трошкі адрозніваюцца, ну так у нас. Ну, і нам трэба так, каб у нас трошкі адрозніваюцца. Стандартные стандарты. Так. Я речу, это так само выйсце. В нашей дефолт. Я думал вам сказать, але потому что... Завалим вашу пропанову, так? То отдать павиму першим словам все ж таки. А думаю, все сводится, каб отдать. Стандартовое значение дефолт и стандартное значение стандарт. Не, ну, лутовато. Чому? Чому? Standard default settings. Стандартное. Еще можно про адресочку. Бач, что есть смешно, а мне уже нет. Не, ну, я вам нагадаю, что шмат, какие слова адрозниваются ледяны и ледовы. Ледзяны, лядовы, розная суфіксацыя. Водны, вадзяны. А для мяне стандартны і стандартавы гэта абсалютна адно і тое ж, разумееце? Ну вот я вам паведамляю, што дарма для вас ёсць выпадкі водны і вадзяны. Ну і то праўда ж. Ну няма ж такіх спалучэнняў водны, вадзяны, там, цыркці, што там бывае. Не спалучэнне. Так а ў нас ёсць такое спалучэнне? Будзе такое спалучэнне? Ну, ёсць жа стандарт дэфолт, ці што ці такое. Ёсць такія? Да было ж, вы толькі што праводзілі прыклад. Не, там стандарт юзер, дэфолт пермішнес. Вось, у гэтым гутарка, тое, што яны два прыметнікі. Стандартавы і стандартны, вадзяны і водны. Вот, был однодневник, водяной банан. А подшукай стандарт дефолт. Слушание. Водные, водяные, пенные. Ледовый палац и ледяный палац. Это ж разные речи. Разумело. Ну. Думаю, что так это этих ледовых палацов не было. До некага часу лядовых палацаў ніхто не ведаў, што гэта. Што такое лядовы палац? Маглі ўявіць сабе толькі ледзяны, які быў у гэтай снежнай каралевы. Снегавой. Снежны і снегавы тое самае. Лясовы і лясны гэта сапраўды тое самае. Давайте сказаць, што снежная каралева жыла ў лядовым палацы. Лядовы. Без праблем, каб вядома, з гэтым усім. Але, улічваючы вастрыню пытання, варта разглядаць нават такія словаўтваральныя сродкі. A standard default color space. Во. А я... Standard default assumption, standard default exposure. Ох ты, халера. Я аб чым, што такое? А ёсць і праз гэта? Чакайце, гэта трой... Дарэчы, ёсць пра слэш, то бок... How to set Acrobat standard... А, пра слэш, так. То бок стандарт, слэш дефолт... Ага, это як тое самае. Пра спрагал ёсць? Пра спрагал. Пра спрагал. Але там трохі іншае. Стандарт, дефолт, core space, гэта... Які са стандартных color space мы бераем як дефолт? Во, бачыш, не супадаюцца. Setting default. То бок яны ёсць стандартныя ў межах там краіны, да, зацверджаныя менавіта стандартамі там 1053 там. Які з іх мы абіраем як дэфолт? У якасці, які са стандартавых будзе выконваць? А вось тут якраз у нармаваны. Які са стандартных будзе выконваць, выкарыстоўвацца як стандарт тавы, які са стандартам. Але вот шмат пішуць у дужках побач іх разам, то есть як синонімы абсолютно. Что они синонимично выступают, ну, у большинстве выпадков. Господарство, мы же про это вовле не слышали. А у нас нема такого, что... Только про выпадки, когда они не совпадают. Есть их такие выпадки. Может быть, у нас трохи высокий момент еще, что наша стандартная отрознивается от ангельского. Нет? Нема такого? Ну, это и хочет эта вечерка и говорить. Стандарт і ўнармаванасць, это хутчэй пра ўнармаванасць. Але згадзіцеся тое, што ну цяжка чакаць ад чалавека, які ва ўсіх кантэкстах стандарт перакладае як стандартны, што ён для терминологии, миновито компьютерный, вот скажет, не, я не буду этим користаться. Например, default setting in standard open file window. Окно, оно стандартное, да? Вот. А наладки у дефолт. Стандартные налады, стандартные. А как раз таки тут добро разводится. То бок стандартное взятое в окно, то и какое, какое уживается там повсюду у шмат таких программ. Базовое. Не базовая, менавіта одно оно уживается, вот у таким выгляде, ты его не можешь изменить. А дефолт сеттинг, ты как раз... Яно незменяльное, незменное окно. Так, значит... За больше сказ, извините. Setting a non-standard default meeting layout. Нестандартный стандартный. Нет, просто нестандартный дефолт. Так, это... Бачите, ну... Новое слово, да, я у якости аргументационной базы за супрак. Это вот сполучение, их треба было бы коллекционовать, так. Просто скидать у них файл. Коллекция, я так разумею. То... Некий файл и развожать над ними. Каб была, ну, да, скажем, палитра сполучальности. Так. Добре, то откладаємо знову, але ось треба думати далі буде. Пішли далі, нічого ми тут вже сьогодні. Ну так. З дефолтом не зробили. Так, інверт. А что инверт, мне дается нечто подобное зацвердили. Сам зацверджен. А, зацверджена, так, а вечерка что пропонувала? Я не читал, да. Я не бачу, да. Так, инверт. Мамы и иншее велизарное гнездо лацинизмом. С коренем верт. Вертери. Оборчать, обертать, крутить. Многие разными каналами пришли задолго до эпохи ангельского посередництва. Адверсер. Поглядите, конверсация, конверсавати, конверсия, конвертавати, контравертавати, университет, универсальный верш, вертикальный, конверт, аверс, реверс. Версія, інтраверт і так далі. Утворення ад інверто, верціверсум, перевернуть, обернуть, перетворить, вичварить, протягують шерах. Тому шукати, власне, білоруський відповідник уже наявним у мові слово інвертовать, інверсія, не обов'язково. Формена Т, утворена ад основи інфекту. Формена С, ад основи супіну. Так званая третья форма латинского дзеяслова. А до пошни утворилась большиня форма в залежной остану. Угу. Тому частей формы, которые стосуются со значением активного, эти средние остану дзеяслова, мают Т. Отповедно С стосуется с залежным станом. Зрешто есть иншая дзеясловная форма. Т Так він каже той саме, що і ми. Версарі. У лацінізмах на і апошнє т, апошнє т утворальне зі словної основи, регулярно відповідає с. Рефлексивний – рефлексія. Рефлектор, рефлексія, епілептична епілепсія. Поводле давно відомої моделі контравертовать, контраверсія, конвертовать, конверсія. Оформляється інвертовать, інверсія. Я ще був у мене приклад, як вивалився. Що має дочинення до інверсії? Як з'яви можна назвати інверсійні. Що є виніком здійснення процесу інвертовани? Англійські тут відповідники. Залежний стан передається білоруським формантам. Що є агентом, виконавцем інверсії? Інвертовальний. Ага. Справа в тому, що у нас конверсія та ж. Це конкретний термін уже. І він має вельми вузьке значення. Це перевод цих воєнних... Змінення умов раніше випущеної державної позики, наприклад, зниження позикового процента, змінення терміну погашення в угрозі. О, це старий словник. Це старий. На сьогоднішній день конверсія – це перевод воєнної витворчості на цивільні задачі. І мені здається, у комп'ютерному... Конверсія, ну, конвертування одинок. А там конвертування. Там конвершн. І далі, однак, інверс. Юніт конвершн. Назовемо мобільнику. Обмін валюту називається. Вообще, обмін. Там юніт конвершн. А, ну, там перетворення один меньше. Ну. Конвертер. Ага. Тоді конвертувальні резервуються за invertible, конвертувальний, той, який може конвертуватися. Конверс, конверс і конверт. Так, в принципі, амаль нічого нового поза нашим, тут тільки є інвертовані. Інвертовальні. Тут це про що того? Для інвертовального так само. Різне значення. Ну, я може. Я нічим не сперечаюся. Але. Інвертовальний, ось, інвертабл, як і повинно бути. Ось ага. Інвертед може бути він не самореш не інверсійний, а інвертований. Конечно, інвертований. Чому інверсійний? Ну, я розумію, мені туди не було. Я туди не збережу. А був би інвертований? Ну, інвертед. Ну так, думаю, правильно. Інвертовать, інвертований. Зінвертований може. Тому що закончено. Інвертед? Інвертований? А у нас є, у нас, розумієте, у інверсійний немає ніякої, ніякої дієсловності вже. Ну, це примітник. А інвертований – це чистий дієпримітник. Так, а він і є інвертед. Ну так. Ангельський. До речі, на конт неверт, інверс. Юніт, конвертування юнітів, да? Є і юніт інверт. Шин і інверс. Інверсійний, який має відношення до інверсії, з'являється інверсійний. Так, що яке? Чим інверсійний, на вашу думку? А, він використовується як примітник. Інверс. А, він є дієпримітник. Я про те, що... У англійської це дієпримітник. Але, коли у нас є нормальний примітник... А вот він у нас є інверсійний. Інверсійний. Інвертовані нам не потрібні. Це у них просто мова бідна. Ні, ну добре, ладно. А чим, ні, так добре, а інверсійний, чим він не то значення передає, що інвертовані? Ні, інверсійний, інвертовані вже завершені дії, які вже за інвертовані. А, добре, inverted scroll, це що? Зінвертовані... Отворотний я б тут перетворив. Ну, да, примітник. Это примітник, а не дієпримітник. По-ангельську це дієпримітник. Це той, що може відскролити. Так, да, как троллили и забыли, что тільки деньги над ним учинили. Інверсійний незравненно лепш за інвертуальний. У гэтым выпадку, тому что оно не збиває з пантелику. У нас будуть, я вас запевнюю, будуть контексти, у яких вони будуть розводитися. Давайте не будемо марнувати час, а раз все правильно. Ці відповідають те, що ми затвердили, тому що пише Шарк. И он только инвертованный пытается увести, а остальные у нас то же самое. Вот смотрите, инвертит треба и то слово. Может быть и так. Коли день рубезник, то инвертованный. Так давайте мы это сформулируем. Правильно, что ли? А ты можешь просто два слова треба. Только инвертит? Так. Это контекстуально будет вызначаться. Ну вот нам треба сказать, что вот таким упадку инвертованный, а таким инвертированным. Потому что треба и такие. Это той выпадок так, коли мы не можем по-ангельски просто сродку меньше. Ну тут просто по-ангельски по-иншему я не утварюю. Ну, слотворальная модель моя новая. Inverse. И они просто берут назовник в значении представить перед иншим назовником, и у них отрымливается означение, и они разглядают его как приметник. Все. Ну то треба поглядзець, як гэта шна по тому тварині. Може не так, що просто. Інверс або інверс. Перше значення. Опозит і ноут. Це моделі треба. Adjective. Перше значення, як примітник. У інверс. Ну. Така йон так, в принципі, є. До речі, інверс так само є. Ну, дик. Ні, інверс є, звісно. Дик, тоді, так інверс тоді інверсійне. Не, інверс – дзяслово, а що не інверс? Інверс – перше значення, та навіть другое. Это, другое значення – інверс. Інверт. Перше значення – opposite in order, relation of it. Значить, це нам треба розписати, несумнівно, у якое значення мається на увазі, і під гэта підвісить відповідне слово. Так. Ну так, як ми не раз уже робили. Інверс – противоположность, перевернутый. А інверт. Так, I invert. Inverse, на вот, я где я слово не шепчу. Инвертировать продукт, результат инверсии. Записник будет чистый. Invert, invert. Только с дырками. Ой. Ее языком его не видит. Ну что, я допомогу. Инвертит, а мы Ну, это правда, что... Так, так что, нехто сформулирует, что мы... В принципе, не наша русская здесь. Мне так само нравится, але просто треба... Ну, коли инверс, это, на самом деле, инверсийный, это то самое, что инверт. Может, простей зробись, там, где у них ты, там и у нас ты будет. Ну... Я не готов. Это треба так учитываться, кожное разглядать. То так само откладаем, потому что. Да? Я не разумею, что это. Ну, в смысле, агульно у нас это все есть и зацверджено. Максима некие нюансы там уже треба будет. Ну, когда подошел, то я ж только за. І запрошав його, щоб він підійшов і потлумачив свою позицію, що він хотів досконалити. Добре, то... Оба... Угу, тут трошки я прогубляюся. Зараз же запис видаєш. Так. Ну что, пошли далі, я пропоную. Угу. Сколько у нас еще часу? Я водяй прошло. Ну, ладно. Что, мы что, будем взяли КР выглядать себе на этот? А что вы пропонуете? У нас есть hang up. Такое непростое. У нас есть чекбокс. О, слимаки. Вот слимак и витушка. Вот это, я надеюсь, я видно просто будет. Ну, там мой аргумент есть, у слоника уже есть. Так. Як что? Зафиксованный снимак. На это в этом значении. Не пошли тут. Польско-белорусский. Ну, вітушка я як бы нормально. Что? Два слова ёбці, Собачку мы глядим. Я пропустил, вибачайте. Пятая сторонка внизу. Пятая сторонка, як передавать «эт». Так, слимак или вітушка? Я кажу слимак. Всяляк, всяляк, гэта пра... І я могу сказаць, як пачалося гэта слімак. Гэта ў свой час, гэта ўсё ўзнікла ў межах ТБМа. Тады я памятаю Кручковіча, кажа, Ніку трэба сваю. Мы тады, памятаю, паглядзелі яшчэ ў аддзелі з усіх моў там, так. Ну, спачатку галаву прыйшло это слімак, было, ну, падобна. Мы паглядзелі на ўсіх мовах, аказалася, па-моему, кітайскай і славянскай таксама слімак. Ну, славянцы, праўда, смоўш, па-моему, кажуць, адзінае, што так. Вот, ну, паказалася тады, а ўже то вітушкі, ўсё, это мне пазней, па-моему, з'явілася. Спачатку была сабака, это ўсё. Так, гэта з расійскай, але чаму сабака, я... Слово собака, собачка на фені обозначає любий механізм дробний. Ось. У яким є елементи, які рухаються. Так у русській ще є сленг з фені. Это феня. Так. У Бандалетова є гэта собачка. У інших. Там, наприклад, покрутіться собачку, там скиньте собачку, там з'являються рухомі елементи. Особливо щось висовується і засовується, але не обов'язково. Це називається собачка. Вельми агульна назва. Але чому рух? Тут же немає ніякого руху. Речь в тому, що слово вельми слово. Увогуле механізмік, неясний механізмік. Неясно, як він працює, що він обозначає і так далі. Маленькая халера. Вот такое штучка. Штучка. Ось. І вот это могло по-російську бути штучка, але не сталося штучка, а сталося все ж таки по дубловому фені собачка. Ось. Великого сенсу шукати у російській, я думаю, не варто. Ну, одно, що там є хвостик. Можна розглядати от з гэтай причини. Ще у беларускамоўных колах використовується малпа. Ясно, що це польське походження. Коли перед нами стоїть альтернатива собака, собачка, малпа або слімак, слімак абсолютно оригінальний, наш, і уже сапраўды, от я Кулаць написав, у словнику є різних, я думаю, що коли от слімак подати, у полові випадків буде не заонім, а менавіта... Ні, я провірав уживання малпа, собака у білоруських текстах. Амаль уже не вживають ні собака, ні малпа. Засталіся у слімак, вітушка, кручвоє ще. Вітушка для мене абсолютно нове слово. Я кажу, воно пізнє. Слово кручво. Я не розумію, навошта плодіть. У мене почуття таке. Что люди, якія придумують вітушку, кручво, вязьмо, вузло і так далі, люди, якія не мають беларускамоўнай практики, і просто, ну як это сказать, не позбавлены вот гэта хоть мінімального асяроддзя беларускамоўнага. Ось гэта самыя вялікія выдумляльнікі, самыя геніальныя, не геніальныя, самыя пладавітыя стваральнікі любых тэрмінаў, новых словаў, гэта людзі, якія штодня па-беларуску не гавораць, якія не маюць жывога беларускамоўнага кантактавання. Яны маюць чуццё мовы. Чуццё мовы, слоўнікі не трэба. Просто выдуманыя, абсалютна сплоджаныя тэрміны. І, дарэчы, я згадаў у новым часе, яшчэ пакойны Тарасаў, цэлы вялікі артыкул зрабіў «Слімак смоўш», дзе апісваў пра гэты значак усё там. Ён смоўжом яшчэ прапаноўваў усё ж такі. Ён першы слімак паставіў, смоўш тады было, так? Ну, ўжо кепска, ён як бы сам не акрэсліўся, чаго хацеў. Але, ну, я ўсё-такі за аднастайны, не маю... Абсалютна. Слімак ад смоўжу адрозніваецца? Адрозніваецца, але ў дадзе жанатку. Ну, я думаю, что без панцира гэта. А? Без вітага панцыра смоўш, так? Так. По-моему, одно с другим не связано. Ну, там нет понятия. Может, это как бы не поспробовали... Это жабами рапуха, не черт разберешь. Разнести их. Посадишь по оба, скажу, жаба рапуха, а вот скажи мне, чем она дружница. Вот зараз ломачально перерабляем, так вот заблытались, где жаба, где рапуха. Где жаба, где рапуха. Добренько, питание высмоктанное с пальца. Я сдивлен... Символи в гонор Михаила Летушки вы не хочете. Это шантаж, так. Я здивлены, что возникли такие вогули, пропановы. Ну так, не, давайте... Добро, пошли далее. А сверху, конечно, чекбокс. Пойдем далее, и... Чекбокс, товарищ. Просто у меня есть маленькое питание, их недотычное, то есть тут нема, но с ними стыкнулся, и треба нечто робить. Есть у телефоне... Звичайне слово call, да? Call. Так, call. Да. Call. Дата перекладається як телефонування. А звонок чому? Ну, от нам треба визначитися з гэтым усім. Звонок – гэта русізм. Ці ён для... Ну, это тут спрачацца нема з чым. Вот по-белорусски звонок – это то, что по-российски колокольчик. Вот это по-белорусски звонок. И наш каша – это не деяние, это предмет. А кол у стандартных отношениях – это же кликать, так? Потому выклик, чему не выклик? Новые выклики часу? Нет, выклик… Не, ну у нас натурально это будет, бо запозычено, коли телефоны з'явились. Натурально это... Ну, это как велосипед и ровер, разумеете? И они одночасово з'явились в Беларуси. Не, вы да. Один уход, так, и что с добрым? Есть доброе слово телефонование. Доброе у всем, кроме по миру. Ну так я потом, я уже не тут молодец. Не боится белорусский националист никаких побед. Так, это блях не перед добром батьковщиной. Не... Так, это проблема. Это проблема, это должиня, надзвычайная должиня слова телефонования. И в этом выпадку это проблема, якая не дае выживать. Так. То бок, нема никаких пропоновок? Звон, раздавший звон. Не, в сенсе... Ну, когда были пропановы, то они были. Только назовник, в сенсе, вот... А выклик что? Чем термин выклик? Выклик – агульномовное значение. Ну, это знов расизм вызов. Не, ну семантичный. Не, так мы так далеко зойдем. Не, ну выклик – нормальное белорусское слово, уже там у семантицы корпаться. Не, ну в этом значении я зрозумел. Это будет калька семантичная с ангельской тогда. Кол. Ну, кол. Кликать можно. Кличить. Не, ну у нас... Клич. Кинули клич. Ну, из ангельской у нас не забрали. Два, так, 4 литра на 1 склад. Как по-ангельску. И начинается, как по-ангельску, с К и мая Л у себе. Ну, да. Клич. Два кличи. Были. Сегодня тебе были два кличи. Каліб не, калі б мы ізаляваны існавалі, слово кліч увялося б за месяц у значэнні тэлефанавання. За месяц палова нацыі гаварыла б, калі б гэта перажывалі ўсе каналы. Ну, тэлефонны званок нам па-беларускі. І што? Не, ну я б прошу раз и покинул звонок. Звонок и все, и больше не... Я бы сдался. Сдаться. Ну, ну что тут раньше? В принципе, мы уже и сдались. Де-факто, так. Телефонование говорим, звонок говорим, и одно, и другое существует. У значения терминологичным. Там, в принципе, когда мы call на сервер, так? Там ці куди? Там кол нема. Там кол нема, так? А у яких ситуаціях ми кол... Call of function, так? Виклик? Ну там виклик, виклик. Ну звичайно, кол – це загадний лад там, так? конечно. Ну, просто выключ. Не думаю, что звучать там загадка. Як назвали? Не, ну в принципе. Ну по-ангельску там яны не разводятся. Ненавито выключ, а не. Мы ж не можем с пэўнасцю казаць, это назоўнік ці, ці клічны склон адпаведна дзеяслову. У гэтым асаблівасць універсалізм такі ангельскі, ангельскіх тэрмінаў, якога мы не перадамо. Бо ў нас заўсёды слова гэта, ну, кліч, напрыклад, яшчэ вот цікавы выпадак слова кліч. Это адначасова і загадны лад дзеяслова. І гэта назоўнік. Вось. Але таких выпад это просто супадзенне, а па-ангельску это норма. Ну что, можна спрабуем абмяркоўваць слова кліч у такім значэнні. А мы ўжо абмяркоўвалі, па-моему, недзе. Мы абмяркоўвалі слова званок? Не, кліч. Кліч у значэнні? Мы слова клік. Клік абмяркоўвалі. Клік, так, але клік... Не, ну там зусім іншая песня была, так. Ясно. І што мы прынялі? На той клік я, напрыклад, не памятаю. Встрык. Мне клік падабаўся. Менавіта таму, што ён суадносіцца са словом клікаць. Клік встрык. Мне падаецца, вы наадварот казалі, што яно будзе блытацца з клікаць. Нет, таму, там, ну, сэнс зусім іншы. Не, клікаць мне падабалася. Ну, падабаецца, але сэнс іншы. Сэнс іншы, так. Вы казалі, не-не-не, будзем стрыкаць. Ну, добра. Я згадзіўся. Я ж жаўнер мовазнаўства. Ну што, у нас ёсць хэнгап, чэкбокс. Чекбокс плагін. А до речі, гадчик, у нас як ми. Щоб мої знайомі гадчик уживалися. А не гадчик. Мені трошки гадчик. Ну, по чеську гадчик. Бо гадчик. Я можу, я ну відповідаю нашому. Ох. А качок. Вам не хочете сказати 5 качок? Стоп, не, это разные речи. Речи разные, а вымовляется однольково. Стоп. И гачка повинна быть. Мы не можем вымовить был, але спокойно вымовляем кол, правда? Бо это абсолютно разные речи. Вот и все. Ну, сядите вот тут. Так что это... Вам заминая ведаете что? Что, звычайно, ак націскны. Тое, што мы выявілі, калі са значакам разбіраліся. Што слова гачак это як пачак. Это рэдкі выпадак, калі ак не націскны. Бо ак звычайна націскны. Можа тут яшчэ што прывык, ну я кажу, от я гачак, гачык. От гачык і ўсё. Не, нічога дзіўнага, это не здзіўляе, бо ёсць суфікс ык таксама. А памяншальны суфікс. Слова гачак увогуле ў нас мове ёсць. Якое? Гаджик. Де-факто ёсць, у словніках нема. У словніках нема, вось я паглядзеў, таму я вам так... Ну, рэч тым, што ў нашай мове ёсць слова гак. Гэта і ёсць гак. Просто памяншальнае можна інтэрпрэтаваць яго як малы гак. Тады будзе гачык. Гак, што такое вы не ведаеце? Ну, шо вы? Ну, а як по-російську, російський крюк, по-білоруську сказати? Скажіть, крюк? Крюк – це така птушка. По-російську – ворон. Ну, цікаво, Владимир Сарбан пише гадчик. А чому ми взяли значок, а не значок? Значок. Значок, ну. А чому не значок? Не значок, або там поменшальність. А. А ак, яно не абавязкава, яно не мае памяншальнасці, не закладзенае на. Это просто слово утваральны сродак. А не сродак утварэнне формы. А? А Баршчэўскі таксама ў нашай ніве напісаў гадчык. Ну, яшчэ не вядома, ці Баршчэўскі напісаў, ці карэктарка. Ну, так, ну, неважна. Это... Нет, ну, ўжываецца. Ёсць неакрэсленасць. Ёсць пэўная неакрэсленасць. Слухайце, а іншыя варыянты, ўсё ж такі мы гаджак... Спадарцы, давайце вызначымся, што такое чэкбокс. Давайте. Бокс, там сапраўды можа быць бокс, а можа яго і не быць. Не, бокс ёсць заўсёды якраз такі. А ось гэты гачак у ім можа быць, можа не быць. Дык чэкбокс это не гачак. Гэта чэкбокс, гэта прастора, ці мяжа. Ну так. Але не сам знак. Чэкбокс это вось элемент, у якім вось якім можа быць, можа не быць, таму чэкбокс. Вось напісана. Гэта не гачак. Піша, і дарэч там быў яшчэ каментар, які я не паспеў ўжо надрукаваць. Всё. Еротик наш разлик. Все разобрал. Не пишет. Так, слушай, я открою. Я там один как первый. На конт бокса. Гачак для меня выглядит как полянизм. Поведомляю, это богемизм. Честное слово. А где тут большой чекбокс? Я просто отписал. Пятая сторонка. Чекбокс. А, вы там еще. Позначає птушка гачком стежком по знаку скринки, це прямає по знаку скринки. Бокс може бути непозначеним. Як тоді посилатися на його? Інакше кажучи, перед нами проблема першісна. Визначиться з наповненням терміна. Птушка по знаку гачок стежок гета, это не сам бокс. Ну, это зрозуміло. Так. Если мы сгаджаемся на... Нет, так там стоит гашек, а его не стоит. А у чекбокса в английском что стоит? А? Ну, чекбокс. А у чекбокса стоит что? Чекмарк в английском. Чекмарк? Чекмарк. Тому некорректно поставлено питание у нашей пропанове. Треба разглядать особенно чекбокс и чекмарк. Ну, чекмарк никуда не выкористовывается. Ну, добре, а що там ставить? Select, так ось, є ж не клячик бокс, це добре. Чек і чек, чек, чек, чек, це правда. Ні, ну я ну... Ну, так і називай чек. Ага, чек. Ставить чек. Тобто треба міняти гачек і гачик на гачек. Гачек. Я ще другу гачек по-ангельськи писати. І так кажучи, ставить... Чек, видать, добре, чек и анчек, это какая частина мовы? Дієслов. Дієприметник, видать. Не, дієслов там. Дієслов, ну. Что за разница? Какие препонации? Что позначено, не позначено. Чек, анчек, анчек. Чек позначено, не позначено. Такого нема просто. Так это дієприметник. Адъектив в любом выпаде. Чекет. Чекет. Так. Там дієприметник. Это дієприметник. Зглядишь грамматики, зглядишь там синтаксично, так, семантично. Это атрибут. Атрибут бокса. Вот бокс может иметь атрибут быть позначенным, и другие атрибуты быть непозначенным. Просто там гэты бокс, ён в прынцыпе не значны, значыць толькі тое, што вы. Так, і сапраўды 99% яно. Дарэчы, ёсць такі ж самы бокс, але радіо, які завецца батон. Не, батон не завецца. Радіо батон. Радіо батон, да. Або просто радіо. І гэта там так само цікава. Там не гачок, там. Там, там гэта, спіс множнага выбару. Я думаю, это этот іншым разам. Я не ведаю, як я покуль просто не знаходжу лагічнай. Але глядзі, тут усе чатыры варыянты, гэта якраз такі пазначэнне ў гэтай значнасці. Дзякуй. На конь сцяжок это пераклад расійскага флажок. Птушка пазнака сапраўды за агульна. Птушка часто ўжываецца. Птушачка. Птушка. Галка. А ёсць максіма... Птішка. Што з ім? Ні, слово галка – это вид птушкі. Галка – гэта галіна. Галка. У графічным ляй максіма там ёсць штосьці такого кшталту. Галіна – галька. А ты кёй для інга? Я кажу, галка. Просто по-беларуску галка, яшчэ ёсць іншы адпаведнік каўка. Чэк. Назва птушкі. Каўка. Яно, дарэчы, ідзе ў даведнік вот гэтай беларускаму птушак як асноўны. Каўка. О, не ў даведніку, у маецца на увазе, ну вот там так звам тэрміналагічным словам? Не. Біёлагі выдалі. Каляровы такі прыгожы. Калі яны выдалі? Недаўна? Тысячны. А, ну то ён будзе маем слоўнічку. Вот это сумела. Нешта там з птушкамі такое было шмат. Яны там не туркавалі нешта такое, да? Трэба дарэчы, я магу яго дастаць адсканаваць. У мінулым годзе там яны ўсё птушак шукалі. Гляньце, што ў нас тут яшчэ варыянты. Птушак бацька, птушкі бацька. Так, што птушак шукаў. То там яны і на радыё там нешта было. Хто такія яны, як дапусціў? Я не ведаю, былі там сайт быў. У сэнсе птушак ім каб несці, што і з птушкамі там было рабіць. Ён, па-моему, на беларускай мове. Так, птушкі беларусы вызначальнік птушак. Чэкмарк у вогуле такого слова няма? Не, я... Так, бокс вось тут на цэлі. Яны плясалі ад гэтай скрынкі. А мы можам сплясаць, ад гаджыка. Так. Чэк наогул няма? Не, не, просто чэк. Зайдзі ў паліграфічны сайт. Так, и чек дебит не виджет, контрольно. По-украинску прапорец. Ну это то же самое, что стежок. Не, то же самое. Максима просто называть его... там гаджики і скрынка гаджика, калі трэба менавіта закладваць гэтую плошчу. А я прапаноўваў, але так, спадарства. Не, у любым выпадку гаджик скрынка. Я прапаноўваю развесці тут праблемы. Адна праблема, як мы суадносім птушку па знаку гаджик сцяжок з чэкбокс. Это асобнае пытанне, я думаю, усведамляем. З іншага боку, як нам усё ж такі гэты чэк-марк абазначаць? Гэта мы можам абмеркаваць цяпер. Так а я ніколі не сустракаў некага чэк-марка. Чому я пытаўся? Это іншае пытанне, як мы будзем суадносіць, як мы будзем у слоўніку нашым прапісваць гэта. Ну, я начасцей за ўсё, вось там, і так, глядзіце, з тых варыянтаў, які ў нас там, типа знака, птушка, сцяжок, это менавіта вось сам гэты аб'екты пазначаецца, а не вось гэта скрынка. Так. Вось, таму, я думаю, будзе нармальна, калі мы адным вось гэты слова, там, ці там бачык, ці што там загодна, мы яго і будзем называць, а калі трэба дакладняць, ну, вось, мы можам дакладна вось эту скрынку, ці якую там... Шкалу назваць. Ці боксы гэты, ці як-небудзь там яго ўжо назваць. Пастка. Пастка. А магчыма боксам нават яго, як на стак бокс, вон таксама. Вось, глядзіце, тут ёсць якраз такі прыклады, дзе яно не пасуе. Use checkboxes to... Нешта там, да? Buttons... Ну, гачыкі і нармальні. Checkboxes, selection list. Гачыкі там... Гашики для вылучшения по спісе, то у спісе. Получайте гашками еще. Ну, так что вот. Не, а усек... Ну, в сенсе гашики просто як назву ось таких элементов. Почитай их еще раз. А? Еще раз. Please check this box to... Поставьте гашек. Ну, еще. Поставьте гашек. У них же питание, там... Якое застаецца ў множным ліку ці не. Дыміць гаджыкі. Ну то просто на канструкцыі іншая выкарыстоўваецца. Паставіць, зняць усё. Use checkboxes to. Выкарыстоўваеце гаджыкі. Ту што? Ту самсэн. Ну, паставіце гаджыкі і там або... То нам трэба спадарства. Значыцца, мы чэкбокс не перакладаем. Мы перакладаем фразу, у якой ёсць гэты чэкбокс. І такім чынам трэба ў слоўніку прапісваць так. Чэкбокс дзвюкроп'е. І падаць стандартавыя звыклыя фразы з гэтым чэкбокс і перакладаць, падаваць цэлую фразу. у якой мы не перакладаем канкрэтнае слова, а перакладаем значэнне. Але гэтае слова, ну, трэба ж некую ему, ну, будзе, напрыклад, create checkbox. А? Create. Так вось, гэта ёсць асобны род праграм, якія, ну, іх, ага. Ну, вось гэта 1/1 для стварэння, да? Вось там для іх можна пазначыць нешта такое сінтэтычнае, кшталту вось скрынкі гашыка. Гашка. Так, калі мы прыдумаем некі тэрмін... Там таксама гашыкі выдатна пасуе. Стварыце гашык, там... Гашык, усё хтось ствараецца. Такі адзін вялікі гашык. Не, ну... Ну, это таксама... Я, калі... Ідэальны выпадак, калі мы ўсё ж такі чэкбокс пераклалі, прыдумалі. Ну, умовна кажаце, там поле, так, ці скрынка. Скрынка нормально была, скрынка там, кружки не пойдзе, бо... Карабок, нехай, не важно. Так, скрынка для птуль, кормушка. Хай. Значыцца, кармушка. І потым ўжо кантэкстуальныя рэалізацыі. Мы падаем, як гэта звычайна ў праграмах пішацца, дзве фразы, 5 ці ў 8 тыповых фразах, і іх перакладаем. Все, я думаю, якраз-таки той 1/1 праграм, дзе там трэба пазначаць скрынку, то яны якраз-такі перакладацца не будуць. Таму што, ну, это такі... Вельмі спецыяльны. Вельмі спецыяльны. Да таго ж у ангельскай мове таксама з гэтым праблемы, бо разам з чэкбоксам існуе radio button. Які ніякі не батон, і які такі ж самы... Бокс, не радіо. Бокс, толькі круглы. Ну там можна выбраць толькі адзін пункт. Так, А, радіо батон, это зразумела, это там кружок. Кружок, так. Ясно. Ён ужо і не птушка, і не гачык. Ага, а сподачак? Сподачак. Сподак. Бубочкой, это на нас там называли. Бубочка, да? Не, гузик это кнопки называете, а бубочки. А гузик мы ж не заняли. Не заняли, гузиков мы не заняли. Гузик мне написал, что гузик довольно шмат выкрасовывается все ж таки в якости. Не, гузик не треба его, потому что бы не было там. Як кнопки. А вы правильно? Бубочками какими, або вот этими сподочками. С фоточками. И там не те условников в словниках 20-х годов так само гузики были как кнопки. Значит, такое было. Добро. То радиобатон покуль не будет. Я бачу, что чекбокс, як гашек мы перекладаем и. Не-не-не, покуль что мы ничего не обмерковывали. На конт птичек думаю. Птушка по знака гашек стяжок. А левый полторыш и 10 разовый ты гачек, да? Гачек, я думаю, для широких народных массов гачек слово абсолютно новое. Вот представник широкой народной массы. Слово абсолютно новое. Яно будет, яно... Мне кажется, оно уживается шмат. Уже год 12 уживается. Будет... Ну, гачак, ну, з таго часу. Не, так, а які варыянты? Як гутарка про лацінку пачалася. З таго часу і ўжываецца слова гачак. Ну, вот эти знаки этимологичные. Давайте повыказываем. Почему вот от кружок уживаются гачики, так? Это вот так само чески вот это сверху ставится. Ну, я про это говорю, про латинку. Ну, как только возникло питание латинки у громадстве, тлумачачи это все, почали казать. Вот это гачик. Ну, по-чешски это называется гачик. Ставить стошечку, по-чешски это называется гачик. У нас в отделе ранее это стали уживать, бо у нас это этимологи, и они не к мучили это называть. Правильно, но в отделе, но Беларусь остатняя, Беларусь ведается. Мало что относится к отделам, правильно? Спадар булойчик, выказывается. Птушка, тебе добра. Только тому, что по-российски птичка. Ясно. Вам не подобається. Я думаю, не по гетому. Менше по гетому, мені здається, народились інші варіанти, як ось познака, стяжок, і тому що людям не сподобалося. Ну, просто... Тушка, стяжок, стяжок – це так само. Це флажок. Це той ж самий. Придумляли і новий варіант. Ну, ось воно і тому ми їх... Добре, познака, що ви скажете про познаку? Познака, це правди, це занадто гульна. Гульна. Можна відмі розуміти. І веснова. Вграшок доволі... Ні з чим не блитається. Абсолютно не блитається і... Ви за Вграшок. Зрозуміло. Спадар Шут. Так само лічу, що Вграшок нам тут пасує. Ось. Для вас слово нове. А для мене слово нове, але якраз у сенсі доволі умови нас таких не було, цих скринок, воно пройшло з інтернетом. Слово гак, одразу скажу, слово гак у мові ёсць. Це той же самий германізм, що і у чеським гачек, думаю, я допускаю. Гак, гэта вот і ёсць круг. Круг. Ага. Але, ну, я так, так розумію, що воно не вельми популярне. Слово гачик? Слово гачик – це нове слово. Гачик – так, гак ёсць, а гачик – нове. А ось гак я не глядзеў. Ось. То, хоць яно для вас і нове, ви лічыце для сябе яго прымальным. Так, даволі... Ага, кручок. Шыпу падкуе. Ну... Гак, крючок, круг. Навіть це може бути великий... Наше слово – копачка для копки бульби. Гачок? Гак. Гак. Для копки. Ох, по-білоруську написали. Просто хоч ти що. Ну, для копки. Для копки. Копка! Копка! Це той же лунка. Російсько-білоруським крюк – це круг і круг. Ой, навіть круг. Круг? Круг. Ну, это в сенсе, когда ты едешь там некуда, то... А, крюк, робить крюк, робить круг. А ну просто про скоску, без никаких... Ну, некий это моцно, моцно скороченный словник. Ну, конечно. Так, Сева. Еще есть аплик. В... Аплик. Не аплик. Я, ну, Афликом, з усе, з гэтых чатырох для... однозначна гачак. Однозначна гачак. Да. Ну, спадарство, я не ведаю, я здзіўлены таким патрыманнем слова... Я за, тут у форме з «ы», бо зноў будуць блытацца. Значык? Да, значакам, значакі ці значкі будуць блытацца адразу. Значыць, там... Такі з формы на «ы». Гачык, ну, гачык на фоне памяншальнага ад гак. Скажем так. Я поглядзеў ужывальнасць гак і гачык і гачак 50-50. Ужо чакаецца, але тады нам трэба прывесці значак, значык. Не. Это розныя праблемы. Мы абралі значак. А мы абралі значак. Так, значак. Значак. Яно узуальнае там. Бо яно ёсць, а значыка няма. Значык няма слова як такога. Ну, хоць гачык таксама няма, але яно лёгка ўтвараецца. Ну, па мадэль, а там просто... Гачак, это значак як пачак. Пак знак. Пачак, значак. Гачак як пачак. Як гачак, да. Як гачак, гачак. Гачак так само може мог би бути, але тут чи не шархується з ка. Не, почекай. Гак, гачак. Знак, значак. Ні, вони чаргуються, але... Вони чаргуються, але... Наприклад, той самий пачак, він не зусім отримлюється зі словом пак. Уже. Так. Вот, він як автономна ідея, і все. Ну, глядіть, тут... Просто я кажу, ти один мені пропонував, як би не було. Ну, ясно. Гачик, так? Ну, це особливо треба розглядати таку проблему. Я не маю кінчаткового відказу, признаюся. Викажуся супроти слова «стяжок», бо воно, звичайно, не має форми стяжка, а птушки, але птушка, це, справді, має вигляд птушки. Ну, знаєте, ось гэты значок, він часті тады ўжо ў такім разі як птушка выглядае. А яна заўсёды як птушка. Хутчэй як птушка. Так, чым як гак, таму гак он... Гак можа быць круглы, а можа не быць круглы. Ну так, такое агульнае ўяўленне, што гак он круглы. Хутчэй дуга. Ну, такі некі, так. Зрозуміло. Ну, у любому випадку. Я кинув би по знаку і стежок, і ще птушку, на мою думку, вартика птушка польотова. І додачі варіант гарчий. Так, ось ми забулися на таких акцій. Птушка для широких народних масов буде словом зрозумілим, ясним, виразним. Слово гачакці гачик для широких народних масів слово нове, незрозуміле. Відомо, коли буде контекстуальна там картинка ясна, то чоловік, ну там хтось це здогадається, хтось це не здогадається і не позначить нічого, скаже, я не розумію, що написав. Ні, а там завжди якби йде контекст, тобто коли використовується слово чекбокс, звичайно, сказ робиться таким чином. Там select, checkbox і іде у двукосі іде назва гэтага чекбокса. То бок select гэта чекбокс з такою назвою. Ой, поставте гачок такі-то. Не такі-то, а поставте гачок. Так, господарство, я... Я на птушку почитав. У оборону слово «птушка». Зараз. Оборону слово «птушка». Слово «птушка», хоч каасу фіксацію має помінчальну. Політка на полях тексту, бо у тексті виглядять дві рисок, які сходяться вниз в острим углом. Є таке значення «птушка». Ну. Є таке значення «птушка», як от такий знак специфічний. Але, пробачте, я зачитав перше значення. Покрытая пухом и перьем жиюлина класса позвоночника, какая моя дикая конечность, крыла и дюба. Ну, а по-моему, под это описание шмат кто подыхнулся. Ясно. Так вот, в оборону птушки. Яна не май... Это есть серьезное слово. Это есть непоменьшальная ласкальная форма. У ворожня адресейская птичка, якое знижає регістр стильовий. У нашому випадку птушка – це і велика птушка, і мала птушка, це завжди птушка. Мала – зовсім птушечка. Ось це поменшально. Поменшально, бо птах є. Тому ось ця пташка більш буде поменшальна. Так, так, пташка, ну, хай, але птушечка є, так само. Так само, ну. Таким чином, слово «птушка» серйозніше на фоні у білоруській мові, і, а значить, це воно більш придатне для термінологічного використання, чимся російська птичка на фоні птиця. Ось моє... Може, тут це правда, не треба гачок уже там не десь... Спеціалісти ніякі хай вживаються, може, а птушка... Як специфічний знак діакритичний, так. Йон так і вживає, йон таку назву і має. Я допускаю, що по-російську йон називається гачик. Можна навіть розвести. Птушки для гэтых, а, наприклад, любий значок з ніякими діакритиками, так? Вот ні, діакритики називають в комп'ютерній сфері гачками. Ні, чому? Діакритики, якраз діакритиками треба називати, а менавіто ось гэты... Так я маю на увазі повний тип. А ось гэта птушечка, це по-англійськи корон. Ну, добре. Ось його треба... Ну, вот тоді можна так гэта гачик пристроїти, просто так, не буде того. Гэта ще я, що пригадав... Що це називається? Корон? Корон пишете, так. Корон. Корон. А вимовляється? А я не так вимовляється. Корон. В России пишется, да? Кейрон. Это у Unicode, в стандарте одно. А, есть там такий знак. И он не, может, навод не острое снизу, а пляскатое снизу. И два роги. Не, ну, конечно, залежите от шрифта, але правильно? Корон. Корон, по-моему. Кейрон? Кейрон, может, Кейрон. Кейрон. Ну, Н. Unicode.org, зайди, да это так. Просто. Зараз выполнишь. Шигашек у Unicode. Не, ну. Ну, новое слово, но... Мы ж паглядзіце, ўсё ж такі ўтрымліваліся. Гачак. Гачак перакладаецца ці сэнс? Па-англійску таксама гачак. Гачак па-англійску. A carrot or a hatchet. Караці, сам Бог велел. Ну во. Carrot or a hatchet. English pronunciation hatchet. From Czech hatchet. Як біографічны знак, ён, відаць, узнік без варыянту нават. Упершыню у чэхаў. Дык там нават па-англійску пішацца з чэшскай. Па-чэшску, так? Так. Ну тады не будзем. Дык давайце гачак хай застанецца біографічным знакам, а гэта хай застанецца птушкай. На па-руску гачак. Ну так я казаў, відаць, па-расійску будзе гачак. Дык тады к чаму гэта новае слова? Хай ёсць па-расійскае. Дык гэта русізм. Нармальна. Як вы кажаце, яно прыйшло з нямецкае мовы. Ну, напрыклад. Гак. Гак прыйшло з нямецкае. Бачыце? Але русізм. Ну, дык слова сахар для нас русізм, правільна? Пры тым, што сахар – это грэцызм. А не арабізм? А сукар па-арабску? Арабізм, так, усё ж такі, ну, ну праз грэ. Ну, па-арабску, амаль, што, а сукар? Цукар. Ну, алкаголь – арабскае слова. Ну, што я думаю, што... Здавалася, па-арабску не ўжываюць. Мне здаецца, цукар – арабізм, бо ён ў першыню, вот, з Азіі. Придумалі і не ўжываюць. Ну, ясна. Спадарства, я думаю, мы можам закрыць. Так што мы з гэтым вашы. Так, ты ж ты знак гачак, так? А гэта ты. А гэта птушка. Птушка. А ў гачак волсам трэба думаць. Не, дык чаго не трэба птушкі граць. Птушка? Ну, не, ну спадарства. Гэта дзве розныя праблемы. Не пойдзе. Я не думаю, што мае сэнс. Не, а што мы тады птушкі граем? Я так тады не зразумеў. Так што? Сам знак. Сам знак. Ну і будзем казаць, інакш, што не. Ні, што? Дык тады гачык, а ў ім стаіць птушка цяк? Ні. Ні, ну, тое, што чэкбокс мы называем ось гэты элемент інтэрфейсу. Бокс не перакладаем, перакладаем. Ну, чэкбокс, чэкбокс. Дзюкроп'е і адразу цэлы сказ. І перакладаем у сказе. Нам гэты элемент трэба неяк абазваць, а не так, што мы слова не перакладаем, толькі там прыклад не перакладаем. Такія выпадкі ёсць. Не, яны ёсць, ну, але проста... Але для терминалогіі гэта было б пажадана, ўсё ж такі асобна разгледзець пытанне. Трэба нармальнага птушка называць, вось гэты чэкбокс перакладаць як птушка. А па сітуацыі, калі трэба там неяк перакласці прыгожа, ну, вядома, можна... Ну, як гэта бокс называць птушка? Ну, всё одно... Кармушку бяру. Кармушка і птушка. Ось гэты элемент, яго і так все называюць птушкай. Ось. Яго пазначыць, яго або там не пазначыць, калі трэба. Пазначыць птушку. Выберыце элементы, щоб было. Ох, уже не спадарство. Давайце. Не, хвіліна. Пазіцыя. Просто знайсці ў праграмах, як формулюецца гэтае заданне. Всё. Звычайна там можна. Мы не пачулі пакуль што, але з усёй павагаю. Давайце мы знойдзем вот гэтыя ўсе выпадкі, калі гэты чэкбокс выкарыстоўваецца, слова чэкбокс. Ну, прыклады проста ўжываю. Ці гэтае значэнне? А, пяць, напрыклад, пяць вось гэтых значкоў, як мы назавём? Ну, іх вот некалькі штук іх ёсць. Вот як мы іх назавём? Чэкбоксёры. Птушкі. Пяць кармушкак, я кажу. Кармушкі. Кармушка і птушкі. Так, пяць кармушак, у іх пасадзіць птушку, не паставіць птушку, а пасадзіць птушку. Я ж кажу, што птушка дрэнна. Чаму ты ўжыць у такім сэнсі? Чаму ты дрэнна? Не, ну это смешна. А это вам цяпер смешна. Надо бутарі тут. Ну, трэба другі бутарі. Сказаць, так. Чекбокс лейбл. With чекбокс user makes decision. Треба у праграме як гэта напісана. Ну вот чекбокс лейбл, як бы пазнака. Чекбокс. Чекбокс і за контрол элемент кіравання там. Гэта нельга так без назвы пакінуць, таму што гэта вельмі акрэслены канкрэтны аб'ект. Ну, аб'ект, ну, да, перакладаю. Гэта хутчэй не аб'ект. Не, ну просто гэта плошча, гэта тэрыторыя. Не, гэта не тэрыторыя, гэта элемент, вось, is a control, это вось, элемент сторонки, вось, это конкретный объект, который может быть позначен або не. Поле птушек пропало. Бачите, ваши птушки? Просто это моя штуденная праца, я вижу, что я работаю. Я веду, что их вот так вот огульными некими оборотами называть это не нельзя, потому что это конкретно, их можно более свитерны, почему мы их не можем назвать? А еще разом. Давайте назовем. Я кажу птушка. Кормушка. Птушка и кормушка. Поставьте птушки у кормушки. Поле, я пропоную поле. Поле доброе слово. Филд. А на самом же это и есть филд для. Филд это же юшка. Ну то птушка на поле, да? Так. Не, нормально. Видите, вот чекбокс Оксфорда и компьютер. Now, computer, a small area on a computer screen, which... Площа! Да, это площа, поле. Так я про поле самого початку говорю. Все, записано. Я сказал про слово поле. Так, можете не сомневаться. Это Oxford American, a small box on a computer screen, that... Ну, без розницы. Ну и не, ну, птушка, квадрат, или площа, поле. Я кажу, птушка лепше на поле, чем скрыться. Як і цела. Я ж чому гармошку толкав, тому що ти зживаєш. Я думаю, що там, де можна казати про просто птушок, там... А это 90%. Ну я кажу, называть вот это птушкой, или там, где треба конфликт, знаешь, это вот это поле, ну это называть поле для птушки. А, даже поле для птушки, те как поле. Птушковое поле. Птушиное. Нет, это для птушки. Это древно или птушки. Ну и так, ну. Птушиное поле, да. Птушиное. Брызаковое нора. Кепска, потому что у нас слово «звучение» отремливается. Оно вельми редкое, я думаю, это допускаю. Але можно пережить деле последовательности, то, что все ж таки бокс это площадь. Посмеетесь, я недавно открытие зробил, что это вожики поросятся, оказывается. А, да, так я читаю. Какие же. И барсуки так само поросятся, а вы смеетесь, это из птушек. А птушки так само. Що і це науково, до речі. Ну, задача все ж таки, нам треба сформулювати коректні задачу, відкинути непотрібне, так скажемо, сумнівне познака і стежок. Так ми не сформулювали. Добре, на птушка ми, знаєш, це ми сформулювали, ми маємо рішення птушка, однак птушка, поки що ми не прийшли до згоди, чи гэта знак, який ставиться, чи гэта все разом. А я думаю, що гэта і так у звичайних програмах. Я не можу сказати з контексту, я не... А коли ми кажемо, що треба... Формально оглядаще, воно не так. Ну, з формального так. Там ще возникає питання, от це checked, unchecked. Як офіційно, позначить птушку, поставить птушку, що там робити. Позначить, а далі ще так само питання, як гэта так... Там користається не check, uncheck, а select і clear. Не обов'язково. Ну, это клея. Кому тут, ну, заливается тут от кого-то. Я думаю, просто поставить, пробрать птушку и... Что ты говоришь? Поставить птушку, прибрать птушку. Ну вот, мы сходимся на тем, про что я сказал одразу. Контекстуально одразу так. Мы даем фрагмент, так. Одразу контекст, а не перекладаем конкретное слово. Так. Может, не вельми поставить добро, птушку, прибрать птушку. Какие пропановы еще? Позначить. Знять по знаку. Тоді у нас увогуле немає. Ну, це ж не термінологія, це просто тоді вже наші поради, так? Там позначити. Ось, а це вже може там перекладати, як там підходить по контексту або як там подобається. Добренько, ну давайте для ясности скончим гутерку, але по великим рахунку питання не закрыто. Ну, я думаю, что это просто варианты. Мы прибрали варианты, але питання першого порядку для нас все ж таки не знято. Ну, давайте поспробуем просто пропонувати, что ось так. Или будешь там, знаешь... Добре, добре. Ну, як часовое выезды, як працовный вариант. Максим, наступным разом это так, ну, тут уже осталось, мне кажется, такое, самое основное мы вырешили. Mm-hmm. Как бы, да, как бы это уже было вырешенное так, слово, как так. Мы могли уже у слоников. Да, mm-hmm. Да. Добре, добре. Все.